3. Поиск убежища. Попав в этот город, который, как понял Андрей, назывался Сеонгун, и был слишком большим, чтобы следить за каждым проходимцем, парень едва не оглох. Настолько он привык к весьма своеобразному безмолвию Нижнего мира. Здесь текли потоки людей из всех провинций, расположенных неподалеку. Какие-то мастеровые, купцы, лекари, нищие, монахи, различные ремесленники, отшельники, дети и какие-то там калеки, видимо, ветераны местных войн. Золото. Кровь. Ресурсы и знания текли по его артериям, и в этом бесконечном шуме Андрей, все же собравшись, смог раствориться. Едва ли не вздрагивая всем своим телом от многообразия резких звуков, он достаточно быстро добрался до Южного квартала. Того самого района, где магические школы пересекались с рынками и лечебницами. Здесь он, за имеющуюся у него среди трофеев серебряную монету, снял маленькую комнату на чердаке, у пожилой женщины, у которой были практически слепые глаза, но удивительно точное чутье на честных жильцов. «Ты бежишь, да?» «Минус», — сказала она, поставив ему миску с супом из корня лотоса и вяленого мяса, но, видимо, как-то все же почувствовав его напряжение, тут же добавила. «У всех беглецов одинаковые напряженные плечи. Не как у сломленных, но и не как у победителей». Тяжело вздохнув, Андрей только молча кивнул и впервые за день позволил себе хотя бы поесть спокойно. Сейчас он точно чувствовал, что за ним никто не идет. Пока что. Но это не означало, что ему вообще можно было бы расслабиться. «Ты не демон, не местный. Твоя сила пахнет иначе», — сказал ему когда-то тот самый псевдо-старик, благодаря шалостям которого Андрей оказался в Нижнем мире. «Она хищная. Голодная. Слишком чистая, чтобы быть от мира людей, и слишком сдержанная, чтобы быть демонической». Теперь, в этой тишине безопасного угла, Андрей чувствовал, как та самая кость, что слилась с его телом, медленно шевелится внутри груди. Пульсирует. Впитывает. Она была живая, и с каждым днем становилась частью его естества и даже тела. Но он также знал и о том, что в этом мире, среди секты старейшин, слишком много может быть тех, кто все же сможет увидеть в нем чужака. Так что сейчас ему нужно было учиться скрываться и готовиться. И для этого он решил сначала постараться найти для себя работу в лавке с артефактами или при алхимической мастерской. И все только для того, чтобы получать доступ к ресурсам и слушать слухи, которые среди простых людей не будут распространяться. А вот среди посетителей таких лавок вполне может быть. А для этого ему надо было создать себе новое имя, чужую легенду, выучить жаргон здешних сект и учеников, чтобы никто не усомнился в нем. А значит, для начала, ему куда проще будет изображать немого, который слышит, но говорить не может. Таким образом он сможет скрыть свой слишком уж явный акцент. Уж в этом он точно убедился. Разница в произношении, особенно учитывая то, кто именно его учил, слишком уж явная. Также ему и дальше стоит развивать технику пространственной тени, делая себя не просто незаметным, а неощущаемым, даже для опытного бойца-мага. Размышляя обо всем это, он достаточно долго сидел у открытого чердачного окна, глядя, как зажигаются первые фонари на улицах города, при этом думая, я могу стать призраком. Или я могу стать кем-то, кто в будущем, вполне возможно, изменит этот мир. Но не сегодня. Сегодня, я всего лишь безмолвная тень. Подумав об этом, он спокойно лег на стоявшую в углу простую и даже в чем-то грубую кровать, закрыл глаза, и впервые за многие месяцы позволил себе уснуть, не опасаясь, что проснется от крика, грохота сталкивающихся кусков стали или чужой воли. Ведь Андрей уже знал о том, чем проще будет его ложь, тем сложнее ее будет разоблачить его потенциальным врагам. Именно поэтому он и решил спрятаться не где-то на краю, не в грязных трущобах, а в самом сердце города. Именно там, где маги, Мастера и алхимики собирали свои знания и ингредиенты для различных зелий, а стражники предпочитали не вмешиваться в странные дела, если в них не пахло коррупцией или угрозой старшим сектам. Местом, где его никто искать не будет, после достаточно долгих размышлений, он выбрал улицу трех домов. Узкую, с покосившимися вывесками и стойким запахом порошков, масел и сгоревших трав. Здесь располагались мастерские низшего круга. Те, кто занимались не великой алхимией, а практикой выживания, создавали печати от насекомых, лечебные мази, духовые флейты, отпугивающие духов, и простые амулеты на удачу. Несколько дней он бродил по этой улице без слов, сгорбленный, с повязкой на шее, якобы скрывающей уродливый шрам. Чтобы как-то объяснить тот факт, что он немой, но при этом все слышит. Потом уже никто и не будет смотреть на его шею. Иногда он указывал пальцем, прося Эды жестами. И старательно за нее работая. Не чураясь даже грязной работы. Однажды он даже изобразил припадок, чтобы избежать разговора. Через день о нем уже знали местные торговцы. Это просто немой мальчишка. Или из трущоб, или с рынка. Работает за еду, не шумит. Такой была его новая легенда. И, как оказалось, такие молчаливые исполнительные слуги были тут нужны. Так что вскоре он все же устроился слугой в лавку старого ритуальщика по имени Чехавэйе Танцу, сварливого и полуслепого мужчины с отвратительным характером, но тонким чутьем на таланты. Немой. Ну и ладно. Меньше болтовни. Вот метелка, вот ведро. И не трогай амулеты на северной стене, если не хочешь видеть то, что видят они, всю свою оставшуюся жизнь. В ответ на такое недвусмысленное предупреждение, Андрей только молча кивнул. Он быстро научился вытирать столы с благовониями, наблюдать за резьбой защитных узоров, запоминать, как активируются маленькие печати. И в свободные минуты, затаенно впитывал в себя все то, что видел здесь. Комбинируя с уже поглощенной древней техникой, он становился невидимой тенью с новым именем, Андрей, как его назвал этот старик, когда парень при помощи корявых иероглифов, на которые только мог быть способен, пытался объяснить лавочнику, как его зовут. Но даже здесь ему расслабляться не стоило. Так как одним достаточно спокойным вечером, спустя почти неделю, когда он возвращался с рынка, Андрей почувствовал покалывание в затылке. И это была не магия, а именно чей-то чужой, скорее всего именно человеческий взгляд. Хищный. Настойчивый. Слегка встряхнувшись, он спокойно свернул в боковую улицу, по-прежнему прикидываясь безразличным, но теперь замедляя шаг так, чтобы услышать чужие шаги в такт с его собственными. И вот он услышал это. Звук второго шага. Его преследователь буквально на мгновение промахнулся. Слишком рано опустил пятку. Кто-то точно идет за ним. Он развернулся резко, якобы споткнувшись о камень, и в ту же секунду плюнул кровью, что заранее зажал за щекой, испачкав лицо и рубаху. «Эх!» Минус хрипло прохрипел он, все так же изображая немого. Из тени ближайшей стены тут же выступили двое мужчин. В серо-синих плащах, с простыми скрывающими печатями на плечах. Маги слежки, из расположенной поблизости школы Медного Журавля. Ты его раньше здесь видел? Минус да. Это нищий. Слишком молод. И не реагирует. Возможно, глухонемой. Проклятие. Ложный след. Но он точно был где-то здесь. Недавно. Чувствую резонанс, как на портальной площади. Андрей же все это время, слегка угодливо согнувшись, как здесь было принято, подавленно кивал, утирая кровь с губ, при этом дрожа как от простуды, и, по их мнению, ничем не отличаясь от сотен других несчастных на улицах этого достаточно многолюдного города. Один из магов даже бросил ему пару медных монет. Потом они ушли, так и не заметив того, как его зрачки резко сузились. Буквально на миг. От сосредоточенного контроля. Уже позднее, глубокой ночью, он снял остатки окровавленной одежды, и жег все в лабораторной печи, которая имелась в этой лавке, включая ботинки, и переоделся в простую безрукавку ремесленника. Потом он долго смотрел в зеркало. Лицо в тени, глаза без отражения, дыхание ровное. Я жив. И ты, Кость, тоже чувствуешь их. Хочешь драться? Было бы неплохо. Но не сейчас. Сейчас мы старательно прячемся. Пока не будет времени на изучение и понимание всего того, что я заполучил. Пока не разгадаю, как их можно победить, и при этом самому не стать тем, на кого все будут охотиться. А, учитывая то, что здесь, как и в Нижнем мире, все уважает именно силу. Значит, мне нужно стать сильнее. Этот город засыпал поздно. Но Андрей, еще позже. По вечерам он долго сидел на деревянном настиле под крышей лавки Чехова и Танцу, глядя в темное небо, где меж ветвей крыши прятались тусклые звезды. В этот час город медленно затихал. Стихал даже гул артефактных фонарей, и сама магия, казалось, перетекала вглубь камней улиц. Но именно в такие моменты он лучше всего чувствовал себя, кость внутри груди, и живую технику, что теперь словно обитало в нем. И это было очень стойкое ощущение живой техники. Так как это не была обычная техника. Ни формула, ни комбинация печатей, ни цикл маны. Это было нечто, что жило, словно спящее существо, свернувшееся клубком в глубине его духа. Оно шевелилось, когда он волновался. Вибрировало в груди, когда рядом была опасность. А сейчас? Оно словно что-то ему шептало. Что-то вроде «Ты — часть пространства. Не прячь тело. Прячь суть». Тяжело вздохнув, он медленно закрыл глаза и начал вливаться в технику, как в реку, не создавая активной плетенки, не воздвигая магических знаков. Он дышал, и с каждым выдохом, освобождался от собственной духовной подписи. Ведь он уже и сам знал о том, что каждое живое существо, особенно магически одаренное, оставляет след в духовной ткани мира. Неуловимую вибрацию, которую чувствуют звери, демоны, и особенно чувствительные бойцы. У Андрея же теперь был доступ к технике, которая позволяла не просто заглушать этот след, а именно перенаправлять его, изменяя его суть. Именно поэтому сейчас он медленно втягивал энергию внутрь собственной ауры, словно затаивал дыхание своей души, и выдыхал пустоту. Кость в его груди засветилась изнутри холодным светом, и пространство рядом плавно исказилось, как воздух над раскаленным углем. Если бы кто-то в этот момент взглянул на крышу лавки с духовным зрением, то он бы увидел не человека, а пустой узел ткани реальности. Без следа души. Без силы. Без присутствия. Андрей стал дырой в восприятии. Местом, где ничего нет. Ни угрозы, ни сущности. Но было нечто еще глубже. Он чувствовал, что пространство откликается на его присутствие иначе. Оно не отторгало его, а скорее соглашалось принять. Эта техника не насиловала ткань мира, она договаривалась с ней. Он не скрывался, а переставал быть объектом, достойным внимания. Теперь даже случайный прохожий, проходя мимо, не заметил бы его, сидящего на крыше в столь неурочный час, собственным взглядом. Даже маг, если не приложил бы специально усилий, прошел бы мимо. Он был как маленький остров в тумане. Не скрытой магией, а незаметной по природе своей тишины. Он это понял, когда, весьма внезапно, из угла соседнего дома показался один из магов слежки, что искали его ранее. Он шел медленно, с намеренно расположенной на лбу печатью духовного зрения, длинной серебристой лентой, что оббивала его голову, как змея, улавливающая остаточные духовные вибрации. Заметив его, Андрей даже не пошевелился, не напрягся. Он продолжал дышать, как дышит само окружающее его пространство. И это было невероятно тяжело. Так как сейчас ему нужно было не просто прятаться, а именно, не быть, не существовать. Этот маг прошел всего лишь в нескольких метрах от него. Замедлился. потом замер на несколько мгновений. И прошел мимо. Даже эта печать, специально предназначенная для того, чтобы искать таких беглецов, не заметила его. Как будто он был всего лишь пустым пятном на крыше. Когда этот умник с поисковой печатью все же скрылся за поворотом, Андрей медленно отпустил технику, и духовная тень сошла с него. Он почувствовал, как воздух вокруг узнал его снова, как если бы ты заново вошел в собственное тело после долгого сна. Именно в этот момент к нему пришло осознание. Это совсем другой уровень. Это не техника. Это жизнь. Теперь я знаю, как быть незаметным даже для тех, кто ищет ауру, душу, а не плоть. Устало выдохнув, он опустил взгляд на ладони. Они слегка подрагивали, не от страха, а от восторга. Он только начал понимать, что за силу носит в себе эта кость, и насколько глубоко он может исчезнуть, если сам того пожелает. Лавка старого ритуальщика Чехова Ятанцу располагалась в закоулке, где ветхие вывески скрипели на ржавых петлях, а камни мостовой давно покрылись налетом благовоний, масел и сажи. Сам Чехова Ятанцу, старик с цепкими колючими глазами и согнутой от возраста спиной, давно не доверял магии, что требовало крика или громких слов. Он считал, что настоящая печать — это тишина, вложенная в форму. И потому немой, потерянный мальчишка в заляпанной робе, что как-то появился у него на пороге, сразу пришелся ко двору. Он не шумел, и был исполнителен. А главное, никогда не задавал глупых вопросов, от которых у старика сразу же начинал дергаться правый глаз. Утро в лавке начиналось обыденно для таких мест. С рассветом Андрей уже был на ногах. Первым делом он тщательно подметал вход, выгребая с дороги пыль и пепел благовоний, принесенный ветром. Затем растапливал небольшую печь в задней комнате, куда мастер клал сушеные корни, раковины духовных улиток и мертвые лепестки цветов, впитывающих ауру снов. После этого Андрей переходил к более тонкой работе. Его руки, хоть и обмотанные бинтами, с мазью от ожогов, двигались вполне уверенно. Он знал, как натирать порошок чернильного гриба, чтобы не повредить саму основу аромата. Он резал полоски бумаги для закладок печати равно под нужным углом, без всяких мерок, на глаз, и получалось у него это идеально. Но, как говорил этот старый лавочник, настоящая магия крылась в мелочах. В это же время сам мастер Чехове сидел за резным столом, курил желтые спиральные палочки и хрипел своим гнусавым голосом, не поднимая взгляда. «Пыль от скорлупы надо класть не на воду, а на вино. Ты же не мой, а не тупой. Понял? Вино. Пусть духи пьянеют». Андрей молча кивал, и делал все именно так, как ему было велено. Он учился. Много. Бесконечно. Не великим техникам разрушения, нет. А тонкому прикосновению к структуре вещей. Тому, как высушенный цветок влияет на поведение печати в тумане. Какую тень отбрасывает уголь, впитавший страх. Как запах крови меняет заряд талисмана. Чем ближе ты к незаметному, тем ближе к настоящему. Минус звучало в его голове. А поздно вечером, когда мастер уже дремал в своем кресле, укутавшись в старый плащ, и выпив пару-тройку чашек неплохого вина, Андрей садился за задний стол, где собирал собственные конструкции. Он старательно вплетал в обычные печати странную пространственную рябь, которая, едва заметно, удлиняла или сокращала отклик. Он добавлял в рецепты порошок кости, что успел собрать из тел погибших монстров в Нижнем мире. Он наблюдал, как сигилы дрожат, если их активировать в момент, когда пространство рядом начинает дышать. Иногда он чувствовал, как кость внутри его груди резонирует, как бы подтверждая минус «да, правильно, ты идешь глубже». Его роль в лавке была проста. Он был невидимым помощником, немым мальчиком, что приносит, убирает, режет, мешает, чистит, перемешивает, моет, подает. У клиентов его жалкий вид и наивная улыбка вызывали жалость и удобство. С ним не нужно было говорить. Но Чхве Тансу порой смотрел на него с подозрительно внимательным прищуром. «Знаешь, мальчишка, ты двигаешься не так, как остальные немые. У тебя есть ритм, как у хищника. Но пока ты молчишь, ты мне нравишься. Продолжай». Постояв некоторое время, и не мигая наблюдая за его действиями, выдавал старик, снова задумываясь о чем-то своем. И Андрей молчал. Ведь здесь, среди свитков, печатей, трав, странных идол, чернильниц и маленьких кристаллов, Андрей сейчас обустроил себе, хотя и временное, но все же хоть какое-то убежище. Он оставил часть своего сознания открытым, чтобы улавливать малейшие колебания духовных полей за пределами стен. Так как ранее он уже почувствовал то, что кто-то магическим образом пытался просканировать улицу. Но теперь он был тенью, немым мальчишкой, пятном среди забытых улиц, и даже демоны не нашли бы его здесь. Так как он даже не особо-то и прятался. Он стал частью этого города. В очередной вечер лавка была погружена в полумрак. Запах потухших благовоний, перемешанный с ароматами трав, сухих чернил и резаной кожи, висел густым, чуть удушающим облаком. Где-то в глубине занавешенной тряпичной занавесью сопел старый Чхве Тансу, похрапывал после ужина, сидя прямо в кресле с чашей теплого рисового вина на коленях. Над его лбом медленно крутилась муха, словно не решаясь сесть, таким образом потревожить чуткий сон этого, достаточно вредного спросонья старика. Андрей же стоял в задней комнате у старого стола, где за целый месяц работы парня в этой лавке скопилось множество обрезков, крошек трав, остатков порошков, недописанных свитков и половинок талисманов. Сегодня он неожиданно для себя почувствовал угрозу. Не острую, не прямую, но едва ощутимый духовный шлейф, который скользнул по внешней стене лавки, словно чьи-то глаза, смотрящие через щели в реальности, прошлись по ней. Это был поиск. Кто-то использовал тонкий зондирующий импульс, похожий на шелестящий ветер духовного чувства. И этот кто-то искал магические, а главное, чужеродные объекты в городе. И кость, та самая, древняя, теперь слившаяся с его грудной клеткой, вдруг откликнулась на него. Она ненадолго вспыхнула тревожным холодом, словно дрогнула и готовилась защищаться. А Андрей уже и сам прекрасно знал о том, что если духовный след артефакта будет уловлен, то его самого очень быстро распознают. Немного подумав, он все же сел на корточки у стены, прижав спину к прохладному камню. Закрыл глаза. Вдох. Длинный. Выдох. И с ним ушло все поверхностное. Он опустился в технику, ту, что раньше применял, чтобы исчезнуть из зоны обнаружения печати духовного восприятия. Но сейчас ему нужно было не себя прятать, а то, что было скрыто внутри него. И это было сложнее. Ведь сейчас ему предстояло создание пространства в кости. Для этого он мысленно спустился внутрь артефакта. Кость дышала. Она была не просто силой. Она была проводником. Через нее он чувствовал структуру пространства, словно внутренние прожилки мира. Спрячь не себя. Спрячь место, где ты находишься, внутри себя. Минус прошептал внутренний голос. Или это была сама техника? И, прислушавшись к ней, он принялся создавать карман пространства внутри костяного отклика. Закручивал его, уплотняя духовные потоки, и втягивал туда свой духовный след. Кость словно зажала всю информацию о нем, об его ауре, свернув в себя петлей, как бумажную ленту в замкнутом сосуде. Вокруг него магическое пространство исказилось, но не в привычной форме. Никаких всполохов. Никаких вибраций. Лишь тишина. Абсолютная, плотная, как свиток, свернутый в чьей-то груди. И когда спустя несколько секунд второй магический зонт скользнул по городу, он прошел прямо через лавку, так и не обнаружив ничего стоящего. Там, где должен был быть мощный отклик артефакта, или хотя бы плотной развитой ауры сильного ядра, его встретила пустота. Как если бы сам артефакт был уже давно в другом месте. И кость в груди Андрея тихо вибрировала, словно была довольная. Будто бы она и сама прекрасно понимала, что он наконец использовал ее не как оружие, а как часть живого мира. Спустя где-то полчаса Андрей медленно открыл глаза. Все выглядело так же. Но он чувствовал себя по-другому. Мир не просто принял его маскировку. Он не захотел его выдавать. Как будто само пространство решило, этот, свой. Пусть будет тенью. Пусть наблюдает. Осознав то, что ему удалось сделать, он медленно улыбнулся и вытер вспотевший от его усилий лоб рукавом. Потом аккуратно поднялся и, ни словом, ни жестом не нарушив тишину, пошел убирать пыль с полок. Так, будто ничего не случилось. Город Сионгун, в котором скрывался Андрей, был огромен, древен и сложен, словно многослойный свиток, написанный кровью, дымом и благовониями. Иногда его еще называли город боевого духа неба. Формально, это была столица Восточного княжества людей, административный и духовный центр всего ближайшего региона. Но на деле, это был город секты магов. То самое место, где простые люди существовали на задворках чужой воли. Его структура была достаточно сложной. Так как он был построен по строгой геометрической схеме, унаследованной от времен древних императорских династий. Верхний город, или пояс неба, занимали великие школы, резиденции сект, родовые резиденции богатейших и влиятельнейших семей. Там же находились тренировочные залы, библиотеки, внутреннее поле испытаний и жилые покои знаменитых мастеров. Средний город занимали торгово-ремесленные кварталы, где располагались лавки, рынки, алхимические мастерские, кузницы артефактов и ритуальные храмы. Нижний город — это были улицы простолюдинов, где обитали именно те, кто рожден без духовной энергии, без возможности пробудить свои меридианы и ядра. Бедные, уставшие, не имеющие права даже поднимать глаза на учеников сект. Жизнь обычного горожанина была непрестижной и подневольной. Он не учился в школах. Не носил печатей. Не владел техниками, даже простейшими для культивации. Дыхание. Он мыл, таскал, ковал, шил, варил. Он служил. И боялся. Потому что ученик любой секты мог вполне спокойно применить какую-нибудь технику на улице, разрушив лавку или дом простого жителя. И никто не компенсирует ущерб. Также оскорбить, ударить или убить простого человека. После чего такой одаренный индивидуум даже не попытается вспомнить его лица. Могли спокойно забрать дочь или сына на тест духовного зарождения, и семья даже не узнает, что с ребенком стало. Жив он, или его просто где-то убили. Изъять товары, материалы, еду. Все для нужд школы или секты. И никто не посмеет возразить. И все только потому, что с ранних лет те, в чьих жилах текла хотя бы тень духовной энергии, проходили многочисленные тесты и испытания. И если хотя бы один меридиан в его теле отзывался на поток, то такого многообещающего ребенка забирали. И его мир менялся навсегда. С утра до ночи, тренировки. С детства, культ превосходства. Так как им весьма старательно внушили, вы будущие бессмертные. Остальные, лишь фон. Пыль, на вашей дороге. Это были непростые ученики. Это были воины-монахи, маги-отшельники, будущие культиваторы, которые могут пройти через ад и стать богами. Так рождались чудовища. Точка, высокомерные, смертоносные, пустые и страшные. Но это была всего лишь одна из сторон жизни в этом мире. И, надо сказать, не самое приятное. В многочисленных лавках города алхимики торговали самыми разнообразными зельями для усиления духа и тела. В мастерских глифомастеров продавались амулеты, печати, ожерелья с защитными символами. На рынках — собранные пучки сушеных трав, корни, обугленные черепа духов, кости змей, вытопленные масла, тонкие иглы из крови закаленных руд. Но все это было не для обычных людей. Их в лавке пускали только прислуживать, убирать, таскать и молча смотреть на то, к чему они сами никогда не будут способны прикоснуться. Нет, прикоснуться они вообще-то могли. Но использовать, да еще и с пользой. Никогда. Дома в верхнем городе часто были сделаны из глыб духовного гранита, укрепленного запечатанными узорами, на стенах которых плавали тонкие следы и ряби магических плетений. По ночам, когда тишина окутывала город, по крышам сект скользили ленты света, в которых тренировались ученики. Иногда слышались взрывы, вопли, вспышки. Это опытные маги проводили свои дуэли или испытания. Если внизу поднимался дым или рушилась улица, стража лишь закрывала проходы и не вмешивалась. Потому что маги были над законом. Именно поэтому у жителей этого города было одно правило: если ты слышишь свист, то лучше ложись на землю. Если видишь свет, прячься. Если идет маг, уступи, и склонись. Если зовут, не спорь. Они жили по ритму чужой воли. Ремесленники продавали лучшие товары ученикам сект, заранее прекрасно зная о том, что спорить с ними будет себе дороже. Родители прятали детей, если приближались вербовщики новых послушников. Старики утирали внукам слезы, шепча: «Минус — это ради будущего рода. Если он выживет, он поднимет наш дом. Если нет». И не договаривали. Потому что знали, чаще всего, нет. И среди всего этого сейчас и находился сам Андрей. Выполняя поручение хозяина лавки, в которой нашел приют, он ходил по городу, слегка пригнув плечи, старательно пряча глаза, в поношенной робе слуги. И никто не останавливал его. Потому что таких, как он, в этом городе было очень много. Именно это и стало его лучшей маскировкой. В этом городе Андрей был частью толпы. Но он наблюдал. Запоминал. И тихо, незаметно вплетался в ткань мира, который отверг бы его, узнай, кто он есть на самом деле. 4. Молчаливый слуга в лавке Чехова и Этансу всегда пахло железом, пергаментом, старой пылью и сушеными змеями. Узкие оконцы за решетками пропускали тусклый дневной свет, который ложился на столы, полки и ящики в виде тонких полос. Между этими полосами, в напряженной тишине, как тень скользил Андрей. Он уже почти 2 месяца работал здесь под видом немого сироты, найденного при храме и якобы сбежавшего из приюта. Его потрепанная одежда была заштопана кое-как, но чисто. Волосы неровно подстрижены, как можно было сделать обычным, но достаточно острым ножом. Взгляд всегда отстраненный. Он молчал, кивал, работал. И этим вызывал больше доверия, чем если бы говорил. Старик Тансу, хозяин лавки, был довольно сварливым человеком, с желтыми прокуренными ногтями, длинной бородкой и постоянно морщащимся лицом. Его седые брови всегда были нахмурены, а руки — тонкими, жилистыми, с навечно застывшими чернилами под ногтями. Он делал ритуальные печати и талисманы для защиты, обереги, защитные узоры, а также вырезал небольшие каменные фигурки с вложенными в них плетениями для ритуалов или пространственных печатей. Хотя все это и звучит достаточно сложно, но... Все это было из низшего разряда подобных изделий. Но его глаза. Казалось, что они никогда не моргали. И никогда не смотрели просто так. Он наблюдал. Тихо. Скрытно. Из-за горбящихся плеч, сквозь трещины в стенах, сквозь отражения в полированных пластинах нефрита. И он внимательно наблюдал за новеньким молчуном, что вдруг появился в его лавке. И... Хотя этот старик и сам позвал немого мальчишку к себе в услужение, без проверок он обойтись просто не мог. И это было вполне понятно. Сначала старик поручал Андурею простое. Перетереть корень цветка ганчи. Высушить глаза лягушки-древолаза. Сложить по порядку шелковые ленты с письменами. Андрей делал это тихо, быстро, без лишних движений. Все аккуратно. Даже слишком. Так что старик вскоре сам начал намеренно подмешивать ошибки, перемешивал ингредиенты, менял метки на свитках, прятал нужные инструменты. Но Молчун каждый раз восстанавливал порядок, будто бы по наитию. И Чхве Тансу заметил это. И записал у себя в голове, или с очень тонким чутьем, или обучался раньше. Надо копнуть глубже. Вторая проверка была на воровство. На третью ночь, когда все живущие в лавке уже спали, старик тайком выложил мешочек с тремя духовными монетами, редкими и сильными, прямо на полку, куда часто залезал этот самый Андрей. Положил его так, чтобы тот точно увидел. А сам тихо спрятался в тени, ожидая появления этого парня. И Андрей увидел мешочек. Остановился. Постоял, словно задумавшись. А потом взял мешочек, поднес его к свече и раскрыл. Аккуратно пересчитал монеты. В этот момент у старика уже напряглись мышцы. Но он не двинулся. А Андрей, не забрав ничего, прошел к сундуку учета, отыскал специальный мешочек со знаком и положил монеты туда, написав на листке грубым корявым почерком, который выдавал тот факт, что его кто-то обучал письму, но не очень старательно, найдено за ящиками. Возврат. После этого он пошел мыть руки и вернулся к работе. А Тансу потом еще долго сидел в темноте, глядя на тот листок. Он знал, как часто ученики воруют. Особенно те, кто прикидываются немыми, бедными, уличными. А этот? Разве это не странно? Чтобы тот, кто вроде бы вырос в трущобах, не забрал себе хотя бы что-то. Такого просто не бывает. Ни одного шага не сделал в свою пользу. Не потянул ни порошка. Не взглянул на редкие узлы. Не потрогал даже пустой свиток с моим именем. Кто ты такой, парень? Третья проверка выдала его странное поведение. Так как на следующее утро Тансу сделал вид, что спит, и тайно следил, как Андрей открывает один из шкафов с запечатанными артефактами, над которым он работал вечером. И, с удивлением увидел, как воздух вокруг мальчишки словно искривляется. Как будто свет уходит в воронку. И как будто все внутри этой воронки исчезает, становясь невидимым. Лишь на мгновение. Потом все возвращается на место. А сам немой спокойно вытирает пыль и ставит все обратно. Никакого следа. Даже духовного шлейфа нет. И тогда старик понял, что этот юнец не такой уж и простой индивидуум. Но он ничего не крадет, не врет, не лезет в чужое. Он просто работает. Как будто ждет чего-то. А значит, и сам хозяин лавки подождет. Очередное утро в лавке Чхве Тансу началось с запаха кипящей смолы, древесной пыли и тонкого аромата пергамента, только что вырезанного из воловьей кожи. Над входом скрипнул деревянный гонг, призывая духов на новое дело, а старик, как обычно, протянул Андрею старую тряпку и указал на полки. Но в этот раз все было иначе. Когда основные дела были закончены, и тишина снова растеклась между ящиками и свитками, Тансу неожиданно развернулся к Андрею, опершись на стол. В его глазах не было привычной усталости, только осторожное напряжение. «Эй! Молчун, иди-ка сюда!» Минус хрипло позвал он, зная, что тот не ответит. «Ты! Попробуй-ка вот это!» Он вытащил небольшую дощечку из корня старого кайсин-дерева, покрытую с одной стороны тонким слоем золы. Рядом положил узелок с ритуальной нитью, баночку краски из крови карающей змеи и узор-схему, довольно простой, но требующий чувства соразмерности и равновесия. Сделаю оберег. На защиту дома. Самара, слегка рвана, и даже запинаясь, сказал он. И, не добавив ни слова, сел в тени, закутавшись в халат, делая вид, что дремлет. Но глаза его едва заметно прищурились. Он следил. В этот момент Андрей на мгновение замер, глядя на эту дощечку. Он понимал, что это была очередная проверка. Так просто не бывает, чтобы немому слуге, без имени, без обучения, доверили сделать вещь, которую продадут какому-то клиенту лавки. А это значит, что старик либо очень доверяет, либо хочет увидеть, кто он такой на самом деле. Тяжело вздохнув, он медленно опустился на колени, ощутил шершавую текстуру дерева, вдохнул запах краски, резкий, ядовитый, но знакомый. Его рука сама легла на кисточку. И вот тут Андрей понял, что не может показать все, на что способен. Ну, не мог малограмотный слуга, вышедший из какой-то помойки, вот так вот, легко и просто повторить то, что видел всего лишь несколько раз в исполнении этого старика. Именно поэтому он все же начал работу. Аккуратно. Медленно. Именно так, как и должен был бы действовать немой безродный бродяга, подбирающий основы по крупицам. Он немного сместил центральную ось узора, сделав оберег несимметричным. В одной спирали сделал лишний виток, что сдвигало фокусировку потока. Нарочно задел край дощечки, оставив там незначительную кляксу, которая выдавала дрожь в руке, будто бы от страха или неопытности. Но все это не разрушало узор. Он работал, но выглядел как работа ученика начального уровня, искренне старающегося. Когда он закончил и положил дощечку на ткань, ЧХВ я танцу встал. Его движения были тихими, как у призрака. Он подошел к парню и долго смотрел на оберег. Его сухие от возраста пальцы осторожно скользнули по спирали. Остановились на смещенной оси. Погладили пятно. Некоторое время он просто молчал. А потом сказал: «Минус плохо». Его голос был суров. «Но ты старался. Видно. И узор не развалился». Он забрал дощечку и поднял на Андрея изучающий взгляд. А потом впервые чуть усмехнулся. «Будешь учиться. Если молчалив, пусть руки говорят за тебя». Потом, когда танцор ушел в глубины лавки, Андрей остался наедине с тишиной и легким запахом змеиной крови на пальцах. Его мысли были весьма сумбурны, так как ему было понятно, что старик все же понял, что парень был не просто каким-то бродягой из городских трущоб. При этом, было заметно, что старик отреагировал на такие новости вполне равно. Значит, решил, что парень ему не враг. А если враг, то хотя бы умный и терпеливый. И пока Андрей не делает ему зла, то этот старик даст ему место. Только потом парень медленно стер с пальцев выступившую там кровь, и мысленно усмехнулся. Про себя. Теперь он стал частью этой лавки. И, возможно, начнет учиться по-настоящему. Ночь в лавке ритуальщика наступала не с заходом солнца, а с щелчком, едва ЧХВ я танцу запирал изнутри дверь тройным замком, и спокойным жестом гасил основной фонарь. За городскими стенами шум постепенно стихал, но внутри лавки жизни еще долго не замирала. В этот раз старик сидел за своим дверным письменным столом, что стоял в задней комнате. Сейчас в его руке была зажата кисть с серебряным наконечником, а перед ним, ровной полосой был расстелен узкий свиток, исписанный вертикальными рядами иероглифов еще в старом, доимперском стиле. На этом шелке была изложена летопись его рода, передаваемая из поколения в поколение, которая со временем превратилась в дневник его собственных деяний и событий, которые могли повлиять на его собственную жизнь. Тихо выдохнув, он чуть склонился, поправил лампу, и, обмакнув кисть в особые чернила из толченых червей угля благовоний, спокойно и аккуратно вывел: день 28. Новый ученик. Молчит, возможно, не мой от рождения, но такие обычно еще и глухи. А он все слышит. Так что это может быть травма. А может быть, молчит либо от страха, либо по убеждению. Не ворует. Не врет. Работает с точностью, но делает ошибки. И те, с умом. Руки, слишком прямые для уличного беспризорника. В ауре, мне кажется, есть нечто завуалированное. Тяжелое. Пространство вокруг него искажается, как у тех, кто трогал запретные печати. Но дух спокоен. Пока. Назову его «бездонный сосуд». Пусть покажет, чем наполнится. Потом он поставил печать, Высушил чернила и спрятал свиток за фальшивой панелью в нижней части шкафа, на первый взгляд, незаметной. После чего старый лавочник пошел спать. Уже было поздно. И именно поэтому он и хотел, чтобы утром никто не понял, что он ночью занимался чем-то таким, что не хотел демонстрировать другим. Но он не знал о том, что в этот час и Андрей не спал. Его слух, усиленный духовной практикой, улавливал шелест кисти, движение по шелку, запах чернил, которых не было на рабочем столе днем. И он понял, что старик ведет записи. И делает это так, как делают те, кто бережет наследие, или скрывает какую-то информацию. Иначе можно было бы такие записи делать и в присутствии слуг, а не посреди ночи. Как те же самые бухгалтерские записи учета ингредиентов и проданного товара. На следующий день, когда Танцов вышел к клиенту в переднюю часть лавки, Андрей, осторожно войдя в заднюю комнату под предлогом уборки, стал внимательно изучать шкаф, который, судя по следу пыли на полу, немного перемещался. Стена за ним дышала магией. Присмотревшись к подозрительному месту более тщательно, он нашел крошечный замок из тонких спиралей и чуть толкнул пространство, не физически, а духовно. Замок раскрылся практически беззвучно. Панель сдвинулась. И перед ним показался свиток. Он лежал равно, так что парню не составило труда отогнуть край, с которого он и прочел. Каждый иероглиф. Каждое слово. И понял две вещи. Этот старик мог быть куда более могущественен, чем казался на первый взгляд. Этот свиток писали те, кто обучен техникам сохранения духа рода. Это не просто ритуальщик. Это человек системы, носитель знаний и, возможно, бывший представитель какой-то из сект. К тому же парню стало понятно еще и то, что он все же находится по пристальным наблюдениям. И не просто так, а как потенциальная опасность. Насторожившись еще больше, с этого дня, Андрей начал замечать больше. Он обращал внимание не только на ингредиенты, но и на тех, кто входил в лавку за покупками. И даже просто поделиться сплетнями и слухами. Один человек приходил с накидкой цвета черной глины, смешанной с кровью, которую носят только ученики школы Черного Тигра, организации, практикующие искаженные техники поглощения души через резонансные свитки. Второй был с нашивкой журавля с девятью перьями, школы туманных перьев, где практиковали огненную алхимию и вызывали духов через сожжение жертвенных фигур. А также очень стараются использовать яды. Даже для лечения. Но особенно часто приходили те, у кого был незаметный, но единый знак. Бледный синий амулет в виде спирали, почти всегда спрятанный под воротом. И Андрей узнал его. Он видел такое раньше. У одного из магов, погибших у самой гробницы павшего бога. Они все, из одной секты. Они что-то ищут. И, возможно, этот старик, их связной в этом городе. Теперь он не просто наблюдал. Он запоминал лица. Следил за почерком заказов. И даже начал догадываться, какие артефакты и печати готовятся для чего-то более крупного. И с каждым днем он все яснее понимал, я оказался не просто в лавке, а в самом сердце какой-то странной, и вполне возможно даже весьма опасной паутины. И теперь мне нужно понять, кто здесь паук, а кто — муха. В тот день, когда сумерки пришли раньше обычного, а над городом навис туман, пропитанный запахами жженого ладана и пыли с базара, в лавке Чехова и Танцу наступила странная, плотная тишина. Даже амулеты на дверях, всегда позванивающие при малейшем движении воздуха, в этот раз замерли. Андрей, теперь для всех, Андрей, работал молча, как и всегда. С утра он перебирал пучки сушеных трав, готовил глиняные чернила и сортировал пергаменты, сохнущие на деревянных рамах. Но ближе к полудню старик внезапно попросил: «Минус сегодня, не лезь в приемную, слышишь?» Минус он даже не притворился, что говорит это как бы вслух. А направил слова прямо ему, При этом смотрел прямо на парня, внимательно и даже как-то зло. Глаза в глаза. И Андрей понял. Это было явное предупреждение. Почти угроза. Так что, когда двойная дверь снаружи скрипнула, Андрей уже знал, это не обычный посетитель. Не маг из тени, не наемник за заказной амулет. Даже не сектант, с очередным заказом на проклятие. Вошла она. Тихо, как призрак. В традиционном многослойном облачении из плотного синего шелка, украшенного серо-золотыми нитями. На лице — вуаль цвета утреннего инея. На руках — перчатки из тончайшей кожи. Даже пальцы были скрыты. Спина прямая, шаг — ровный. Позади нее — двое мужчин. Один был широкоплечим, с глазами, в которых отражался каждый световой блик. Другой — тонкий, сухощавый, но нес определенную хищную грацию. Оба были в боевых облачениях, в виде достаточно неплохих кожаных доспехов, усиленных кольчугой, и скрытых под накидками путешественников. Но Андрей уже научился чувствовать магическую вибрацию. Оба обладали развитыми ядрами ци, особенно левой. Его боевое поле было угрожающе плотным. При появлении этой странной гости Чехавэйе Тансу не встал, но наклонился с таким почтением, которое ранее Андрей у него не видел. Ни разу. «Уважаемая госпожа Чон, честь видеть вас в этом доме. Все приготовлено, как вы велели». Тон был мягок, лицо, почти заискивающе спокойное. Речь ритуальная, как при встрече высшей знати, что скрывается от глаз мира. Старик обращался к ней как к хозяйке, или к чему-то еще более опасному. Андрей же, внимательно и очень осторожно наблюдая из внутреннего зала через тонкую щель в деревянной ширме, напрягся. Родственница? Ни один кровный родственник не вызывает такой реакции. Она, или знатная фигура в какой-то секте, или посланник. Чего-то или кого-то более глубокого. Ее холодный взгляд все же метнулся в сторону заднего помещения. Как раз туда, где стоял Андрей. Он почувствовал это не глазами, а кожей. Хотя довольно плотная и темная вуаль скрывала ее лицо, аура, исходившая от женщины, была резко настороженной, с презрительной вертикальной волной, словно она вдыхала через губы, сморщенные от неприязни. Она молчала. Но даже через ткань чувствовалось. Этот не мой, лишний. Этот не мой, грязь. Этот не мой, подозрителен. Андрей же не ответил ей. Он быстро опустил взгляд, как подобает уличному сироте. И сделал шаг назад. Простой, не мой, ничем не примечательный помощник. Но он все равно заметил ее ядро. Слишком мощное для обычной родственницы. Медленное вращение, с тремя осями. Характерное для мастеров достаточно высокого уровня. То, как оно излучало магический след, прямо говорило о том, что она — практик. Опытный. И дисциплинированный. Когда беседа в приемной пошла тише, Андрей аккуратно сделал шаг назад, растворился в помещении, и исчез в своей нише между травами и полками. Но его разум работал. Она не родственница. Старик знает это. Но также стоит учитывать то, что он явно связан с ней. Долгом или страхом, уже не суть важно. И у нее есть интерес к этой лавке. Или к тем, кто в ней находится. И Андрею нужно понять, зачем она пришла. И кого она ищет. Потому что в том, как она смотрела на него, была не просто неприязнь. А какой-то странный прообраз. Узнавание. В задней части лавки воздух казался плотным и настороженным, как будто сама древесина стен слышала больше, чем хотела бы. Андрей, все еще изображая безмолвного помощника, привычно подметал узкий коридор между полками, стараясь не шуметь. Он двигался тихо, грациозно, как тень, и именно потому и услышал. Состязания в этот раз начнутся раньше. Верховный астролог уже дал знак. Площадь активируется в течение 40 дней. Прозвучал мягкий голос девушки. Но даже сквозь приглушенность двери он звучал, как лед, скользящий по серебряной чаше. Красиво, точно. и обжигающе холодно. Чехавэйе Тансу ответил с характерной сдержанностью. Минус значит, древняя печать реагирует уже сейчас. Не рановато ли? Минус нет. Голос гостей стал чуть тише, и в нем зазвучала нота. Ожидание. В этом году, 10-й цикл. Равно 100 лет с последней селекции по внутреннему зову. Все магические школы уже получили знамение. И все выслали своих молодых бойцов. Андрей замер. Селекция. Состязание. Зов. Он присел на корточки, будто бы проверяя связку пыльных кистей. Но слух его был направлен четко к узкой щели между стенкой и косяком, откуда доносился разговор. Они ведь не знают, где именно появятся артефакты. Минус осторожно спросил старик. Как всегда. Девушка усмехнулась, но без веселья. Даже мы не знаем. Все зависит от того, кого выберут печати. И что станет с выбранными. Минус тут же явно насторожился старый лавочник. Что всегда. Ее голос стал холоднее. Их начнут убивать. Сначала те, кто хочет отобрать артефакт. Потом те, кто не желает видеть чужую победу. Затем правительственные люди. И, наконец, сами хранители. После этих слов возникла небольшая пауза. Звук посуды, словно она взяла пиалу, чтобы отпить вина. А потом. Минус артефакты выбирают только достойных. Они пробуждаются сами. Это не просто инструменты, это фрагменты старой эпохи. Погибшего века. И каждый из них несет отпечаток воли. Именно она и выбирает. Сколько проявится на этот раз? Минус коротко хмыкнут старик. Неизвестно. Иногда один. Иногда семь. Один раз было 13. Тогда началась война между сектами, и город тонул в крови 3 дня. В этот момент Андрей буквально на физическом уровне почувствовал, как между лопаток стекает холодный пот. Каждое слово этой женщины сейчас ощущалось парнем точно заточка, воткнутая ему прямо в затылок. Площадь. Селекция. Артефакты, что пробуждаются сами. И все это происходит здесь. В этом самом городе. Наши хотят принять участие. Минус снова раздался голос Тансу. Обязательно. Уже прибыл представитель от храма 9 небесных ликов. И даже кровавые пески прибыли из южной пустыни. Если хоть одна из печати отзовется, даже Великий Совет вмешается. И потом, уже с явным раздражением, добавила. Но если ты не можешь гарантировать, что твое укрытие не создаст проблем. Этот новенький. Минус он молчит. Он дышит, как земля. Я не почувствовал в нем пробуждения, ни следа техники. А вот тут он явно лжет. Минус подумал Андрей. Он проверял. И знал, что что-то есть. Но сейчас. Защищает? Почему? И тут до него донесся новый обрывок фразы. Если артефакт выберет кого-то вне круга, и не из секты, его могут убить в первую ночь. Только чтобы забрать результат такой реакции. Если только он сам не догадается быстро согласиться войти в какую-то секту, тогда у него будет хоть какая-то защита. Это не состязание. Это бойня. Только в этот момент Андрей кое-что понял. Это будет не турнир. Это ловушка, устроенная какими-то древними артефактами. И все бегут туда, потому что именно такая смертельная угроза и притягивает тех, кто мечтает стать бессмертным. Потом он услышал тихий скрип открывающейся двери, и легкие шаги. Девушка в вуале вышла из комнаты, а ее охранники, все так же следующие за ней, чуть повернули головы в его сторону. Один остановился на миг. Но Андрей, низко склонившись, будто чистил пол, не издал ни звука. Их хозяйка, даже не задерживаясь, прошла мимо. И они все же ушли. А за ними, осталась мысль, как острое лезвие под кожей. Если я останусь в этом городе, тем более, именно здесь, то меня или выберут, или убьют. Если я уйду сейчас, то упущу шанс узнать, почему все это вдруг притянуло меня именно сюда. Ночь в столице никогда не бывает по-настоящему темной. Город, чьи улицы переплетались, словно сосуды в теле древнего зверя, не засыпал даже под звездным пологом. Где-то в верхних кварталах мягко мерцали огни фонарей из духовного стекла, а в торговых улицах все еще шептались тени поздних купцов, в поисках тайных соглашений. Но в центральной части, там, где располагалась та самая легендарная площадь печати, было особенно тихо. Даже слишком. Тишина здесь казалась настроенной, неестественной. Как будто сама площадь ждала чего-то. В эту ночь, все как следует перепроверив, и убедившись в том, что все спят, Андрей вышел из лавки. Незаметно. Сейчас он двигался, словно бывшая часть стены, как тень, которая всегда была тут. На нем была простая, темная одежда, и на плечи он накинул серую ткань, ту самую, в которую обычно заворачивают ритуальные принадлежности. Лица за маской пустого лика не было видно. Но он все равно некоторое время намеренно плутал узкими переулками, сворачивая туда, где никто не стал бы искать кого-то разумного. Туда, где фонари были давно разбиты, а запах горячего металла и горькой пыли плотно висит между стенами. Лишь как следует поплутав по темным закоулкам, он все же добрался до восточного края площади, где огромные каменные плиты, отполированные временем, выстилали пространство шириной с городскую крепостную улицу. По краям площади располагались высеченные из серого базальта колонны. Некоторые из них были давно разрушены временем. Но другие все еще стояли, словно стражи чего-то древнего. В самом центре площади располагался тот самый легендарный круг печатей, представлявший из себя этакое низкое углубление, заполненное замысловатым узором. Его невозможно было рассмотреть с края площади. Но Андрей уже точно знал о том, что именно там когда-то проявлялись те самые древние артефакты. Именно оттуда шел отклик, который сейчас чувствовала его кость. Инстинктивно он сделал шаг ближе. И в этот момент почувствовал странную дрожь. Она не была сильной. Не была похожа на магическое нападение. Скорее, как вдох. Как будто сама площадь вбирала в себя воздух. И узнала его. Глубоко в груди тут же откликнулась кость, все еще скрытая в его теле, слившаяся с самим естеством парня. Медленный, тягучий резонанс прошел от позвоночника к лопаткам, а затем в солнечное сплетение. Печать тоже дрожала. Не полностью. Лишь край. Но она отозвалась на подобный сигнал. Осознав это, Андрей тут же замер на месте, практически не дыша. Так это были не просто легенды. Это не просто состязание или какой-то отбор. Они действительно выбирают. И он — один из тех, на кого сейчас эти самые древние печати отреагировали. Причем, в этот момент парень даже не приблизился к этому самому кругу печатей, а только сделал один шаг на площадь. А что будет, когда он подойдет ближе? Желание проверить этот факт было настолько велико, что Андрей едва не сорвался с места, чтобы подойти к ним еще ближе. Но как только он сделал еще один шаг по камням этой площади, в дальнем от него углу площади что-то зашумело. И до него донеслись глухие удары подошв по камню. А потом раздался и голос, хриплый и раздраженный, минусой. Кто там? Это были патруль городских стражников, одетых в красно-серую форму охраны площади. Трое мужчин. Один нес фонарь с плетением обнаружения, в котором медленно пульсировал огонек ясновидения. Такой фонарь, а вернее именно тот, кто его несет, мог чувствовать не только движение ци, но и перемещение живых существ поблизости. Заметив их появление, Андрей тут же быстро отступил в тень колонны, прижавшись к ней всем телом, погасив дыхание и замедлив движение ци в меридианах до состояния почти полной стагнации. Все было сделано настолько быстро, что у него от напряжения аж все тело заныло. Слишком быстрое применение техник засыпающего тела всегда сопровождалось болью. Показалось, наверное. Минус глухо проворчал один стражник. Может, дух очередной активировался? Минус, а ты хочешь потом рапорт писать, что не заметил шпиона одной из сект, если вдруг что-то случится. Минус, ответил другой. Уж лучше перебдеть, чем недобдеть. Старая истина. И я бы не советовал тебе про нее забывать. Тут хранятся такие артефакты, за которые войны объявляют. И надо же было древним зачем-то устроить все это, круг печати и портал в Нижний мир именно в нашем городе. Минус все так же недовольно проворчал третий. Вот в других городах. Стражники могут ночью и вина выпить, и в трактире посидеть. А мы, как заведенные големы, бродим всю ночь. Хоть в снег, хоть в дождь. Минус, а ты не хочешь вспомнить о том, сколько те стражники, что могут в трактире ночью посидеть, зарабатывают? Или мне тебе напомнить? Минус, снова отозвался стражник с фонарем, который, видимо, был в этом патруле старшим. Ты получаешь больше, чем у них десятник в ярмарочный день получает. Там, где они имеют серебро, ты имеешь золото. Так что не жалуйся. Тут, наоборот, радоваться надо. Ведь если все пойдет как надо, то за одну неделю того самого выбора мы сможем заработать не меньше, чем по сотне золотых каждый. Так что сам подумай, что тебе и твоей семье лучше, сидеть ночью в трактире, пить дешевое пойло, и получать мелкое серебро. Или хорошо делать свою работу здесь, и получать золото? Сам решай. Минус, это все, конечно, так. Минус тяжело вздохнул недовольный ранее стражник. Но что делать, если опять представители сект разбушуются, банально не поделив между собой кого-то, кого выберут печати? Нас же первыми кинут их растаскивать. А сколько нашего брата в прошлый раз погибло? Минус, да. Это минус в нашей работе. Минус устало вздохнул, поправляя фонарь старший. Но, даже в этом случае, твоя семья без денег не останется. Это первое. А второе. Не будь дураком, и запасись сам запасными защитными печатями и амулетами от стихии. Деньги-то у тебя есть? Есть. Вот и купи пару-тройку запасных, к служебным в пару. И тогда и сам выживешь, и за потраченные амулеты тебе город возместит. Думай сам, что тебе выгоднее. Стоит ли беречь десяток золотых, если ты голову потерять можешь? Рассуждая таким образом, они прошли буквально в 10 шагах от затаившегося у столба парня. И свет этого духовного фонаря чуть задел плащ Андрея. Но патруль все же прошел мимо. И только когда звуки шагов стражников полностью затихли, Андрей осмелился выдохнуть, коротко и бесшумно. Он не стал возвращаться к кругу печатей. Того, что он уже понял, пока что было достаточно. Площадь уже узнала его. А значит, древние артефакты могли выбрать его, если он задержится. И все, абсолютно все, начнут на него охоту. Так что сейчас, пока все насторожены, ему лучше держаться от этого места как можно дальше. Когда он уходил, не спеша, как любой ночной странник, парень в последний раз обернулся. Под звездами площадь, казалось, светилась легким серебром. И теперь он знал, что это не было отражением света. Это было ожидание. Видимо, в ожидании этого своеобразного состязания, город постепенно менялся. Андрей увидел это раньше других. Как бы сказали местные, у него был дар наблюдения. А по сути, это была обычная наблюдательность вкупе с аналитическим мышлением. Он не говорил, не спрашивал, не встревал в разговоры. Он просто присутствовал, как часть тени лавки Чехова и Этансу. И он прекрасно видел то, что буквально с каждым утром на улицах города появлялись все новые и новые лица. Слишком стремительное движение. Пружинищий шаг. Голоса, сдержанные, но пропитанные жаждой власти. Одежда, потрепанная, но за ней скрывалась, хоть и слабо развитое, но все же ядро силы, та самая резонансная ци, которую Андрей научился чувствовать. Пока что это были не сектанты, не представители школ. Это были те, от кого ранее отказались. Кто не был принят. Или даже те, кто был изгнан. И теперь они пришли, чтобы попробовать стать кем-то, даже если это будет стоить им жизни. В лавке Таньсу Андрей, как обычно, проснулся на рассвете. Он быстро и тщательно подмел полы, аккуратно растер сухие травы, проверил магические тиски и записал символы на заказах. Вечно недовольный старик наблюдал за ним, как всегда. Внимательно. Но в этот раз даже более сдержанно. А чуть позже, вошли новые гости. Двое. Оба, в простом дорожном одеянии, но глаза у них были как у хороших воинов, быстрые и цепкие. Один был лыс, с тонкими усами и странной татуировкой на запястье, второй — седой, но с телосложением бойца. Приблизившись к прилавку, за которым сидел старик, они негромко с ним заговорили. И тот факт, что они даже не здоровались с ним, сразу сказал о том, что они явно очень давно друг друга знают. «Ты правда думаешь, что на этот раз хоть кто-то доживет до второго круга?» «Минус сложный сказать». Минус фыркнул старик. «Но вон тот, с костылем, который перед вами прошел по улице, выжил в предыдущем отборе. А теперь пришел опять. А ведь печать даже прикоснулась к нему тогда». Андрей, стоя у полки, на секунду замер. К нему прикоснулась печать. И он выжил. Что это все может означать? Неужели эти печати могут убивать? Или же, в сложившейся ситуации, убивает кто-то другой? Снова у парня голова начала болеть от многочисленных вопросов. А что потом? Минус, немного подумав, спросил Седой. Его чуть не разорвали. Но печать не приняла. Возможно, посчитал его недостаточно очищенным. У него была старая привязка к одному клану в ауре. Потом он выжег ее, но было уже поздно. Вот почему сейчас приходит бродяги. Минус тут же сказал лысый. Без следов, без истории. А если печать выберет кого-то из них, то начнется кровавая охота. Секты не позволят, чтобы сила досталась посторонним. Старик тут же хмыкнул ему в ответ. «Минус, именно поэтому я говорил. Не отмечать учеников слишком рано. Иначе их просто вычеркиваешь из возможности быть достойными». Услышав подобное, Андрей внутренне вздрогнул. Вот оно. Теперь все ему становилось более-менее ясно. А в первую очередь то, почему в толпе так много тех, кто выглядит, как пыль и нищета. Они — единственные, кого печати еще могут выбрать. А вечером, когда лавка была закрыта, Андрей снова пошел гулять, но уже не в сторону площади, а в сторону старой каменной террасы, где собирались странники. Там рассказывали истории, обменивались новостями, пытались найти союзников. И хотя он тоже сейчас мало чем от этих людей отличался, Андрей не подходил к собравшимся там слишком близко. Так. Сидел на бочке под фонарем, внимательно слушая их разговоры. Один молодой парень, имевший едва раскрывшуюся ауру, пространно рассказывал, как в прошлый раз артефакт в виде зеркального диска проявился и отразил взгляд того, кто подошел к кругу печатей, и у него тут же из глаз пошла кровь. Прежде, чем он умер. Другой вспоминал о том, что в одном цикле один из артефактов превратился в доспех, который сам по себе убил троих, прежде чем на четвертом остался. Но когда тот надел его, то тут же пропал. Просто исчез. И теперь было неясно то, что именно с ним случилось. Погиб он или перешел куда-то. Третий, старик, судя по походке бывший ученик какой-то из сект, сказал странные слова: «Если печать выбирает, ты больше не человек. Ты становишься узлом. Каналом. И не ты владеешь артефактом, а он тобой. И только если ты сильнее его воли, тогда живешь и можешь им пользоваться. Им самим, и его силой. Только редко это у кого-то получается». Пытаясь все это осмыслить, Андрей засиделся там допоздна, и ушел оттуда глубоко за полночь. Он не проронил ни слова. Не мог. Мало ли, кто там мог оказаться. Вдруг кто-то из тех, кто знает про его немоту, окажется поблизости. А ему бы не хотелось, по глупости и несдержанности своей, разрушать такую удобную сейчас легенду. но внутри кипело осознание. Печати ищут не лучших, а чистых. Именно тех, кого ничто не держит. Ни клан, ни школа, ни долг, ни кровь. И именно поэтому сам Андрей мог оказаться идеальным сосудом. Но в этом была и угроза. Если о нем узнают. Если та самая ледяная, хотя и молодая женщина, мастер одной из сект, все еще ищет его. Тогда, как только хоть одна печать отзовется на его присутствие, вся столица тут же кинется в охоту. И он станет добычей. 5. Зов круга. Круг древних печатей, или, как это место иногда называли в народе, молчаливое сердце города, действительно располагался в самом центре столицы. Он был древнее всех зданий вокруг, и создавался явно не простыми людьми, а неведомыми мастерами до тысячелетия назад. Полукруглая площадь перед ним была выложена из серых, почти черных камней, покрытых едва различимыми бороздами. Они не были узорами. Они были запечатленными следами воли, и магических всплесков, произошедших здесь в самое разное время. Сольхва прибыла в это место достаточно рано, в сопровождении двоих воинов в красных плащах, что выдавало их принадлежность к секте Пяти Пиков Бессмертных. Она шла неторопливо, но ни один ее шаг не был случайен. Длинный шелковый плащ скользил вслед за ней по камням, а тончайшая вуаль скрывала лицо. Но глаза. Глаза были сосредоточены в чем-то даже. Злы. Внутри нее не утихало ощущение, что что-то просочилось сюда из Нижнего мира. Что-то такое, что не желало быть найденным. На краю площади уже собрались высокопоставленные жители города, некоторые из них представляли правителя, другие — независимые благородные дома. Кто-то прибывал из отдаленных регионов только ради этого события, которое случалось раз в 10 лет. Госпожа Соль. Минус один из них, пожилой воин с жесткими чертами лица, вежливо склонил перед молодой женщиной свою седую голову. Ваш наставник передал, что вы имеете особый интерес к происходящему. Она коротко кивнула, и ее голос прозвучал глухо, но твердо. Минус я чувствую, что кто-то не должен был пройти. И он здесь. Вы считаете, он станет участником испытания? Минус он не просто станет. Он уже стал. Она говорила почти шепотом, но в ее словах было нечто, отчего у стоявших рядом бойцов напряглись плечи. Я прошу предоставить мне право личного расследования и доступ к пространственному архиву круга. Некоторые присутствующие немного нервно переглянулись. Это весьма необычное прошение. Мы не предоставляем такие сведения даже главам сект без одобрения совета. Но в этот момент воздух над площадью содрогнулся. Это был не гром, не магия. Это было зов. Резонанс, пробежавший по каждому живому, что находился поблизости. И все почувствовавшие это люди замерли. Кто-то уронил чашу с вином. В одном из углов площади надрывно заплакал испуганный ребенок. Сама же Сольхва резко обернулась, глядя на арку из черного камня, медленно поднимающуюся в центре круга печатей. Она почувствовала его. Это был он. Внутри ее груди резонировала древняя ци, откликаясь на ту самую волну, которую она когда-то почувствовала возле портала из Нижнего мира. Но теперь она была чище, сильнее, направленнее. Кто-то уже отмечен. Минус, прошептала она. И это произошло здесь. Прямо сейчас. Один из магов шагнул к арке, пробуя активировать зеркало наблюдения. Его лицо побледнело, минус круг печати активирован. Один из артефактов дал отклик. И выбрал кого-то. Но мы не видим, кто именно это был. После такого известия паника среди присутствующих постепенно начала нарастать. В прошлом, когда происходил подобный отклик, его всегда видели, кто прикоснулся, кого задела искра, кто удостоился хотя бы мимолетного взгляда артефакта. Но сейчас он просто исчез. Как будто артефакт сам скрыл своего избранного. Сольхва медленно сжала кулак. Потом повернулась к собравшимся. Минус, если вы не хотите, чтобы на улицах началась охота, дайте мне доступ. И дайте мне сутки. Если за это время я не выйду на след, вы можете пустить в ход свои силы. Иначе, когда представители сект поймут, что случилось в этот раз, после ее недвусмысленного намека на потенциальное кровопролитие, на некоторое время наступила тишина. Наконец, пожилой маг коротко кивнул. «Минус считайте, что вы получили согласие совета. Только». Он взглянул в сторону арки. «Поторопитесь. В этот раз, кажется, ставки выше, чем обычно». В это время Андрей стоял в тени высокой колоннады, на границе площади, где мощеные камни сменялись с простыми булыжниками. Сейчас он уже и сам прекрасно знал о том, что ему нельзя выделяться. Его одежда была достаточно простой, грубой, и даже грязноватой, что выдавало в нем ремесленника или ученика из бедного квартала. А взгляд? Взгляд он прятал. Всегда. Но в этот момент даже он почувствовал зов. И он пришел не извне. Не с неба, не от арки, и даже не из центра круга печатей. Он родился внутри него самого, будто что-то в груди отозвалось на далекий импульс. Тепло. Плавное. Мягкое. Но постепенно нарастающее с неумолимой силой. Словно нить света, натянута между ним и чем-то древним, что дремало под этой площадью целые тысячи лет. Сейчас он не слышал звука, но чувствовал пульс, идущий сквозь камни. Он не видел света. Но в его глазах на мгновение растворились цвета, будто реальность чуть отодвинулась, раскрывая новые слои. Он не шевелился. Но пространство вокруг него дрогнуло, на миг раскрывшись и вновь сомкнувшись. Он сжал пальцы. Медленно, не вызывая к себе лишнего внимания. Рядом прошел страж, лениво оглядывая толпу. Кто-то продавал жареные каштаны. Женщина с подносом сладких лепешек словно ураган пронеслась мимо, стараясь воспользоваться моментом и распродать как можно больше товара. Пока он был свежий. А Андрей все стоял. «Ты слышишь, да?» Минус почти ощутимо прошептала внутри. Не словами. Интуицией. Сигналом. Внутри его живое поле искажения дрогнуло. Незащитное. Принимающее. Оно не отталкивало зов, наоборот, впитывало. Пропускало через себя. И именно в этот момент Андрей понял, что круг печати выбрал кого-то. И это был он. Именно поэтому парень резко, но незаметно отстранился, уйдя под низкий навес дома ремесленников, и, пригнувшись, пробрался по переулку. Он должен был исчезнуть отсюда. Срочно. Так как сейчас он не знал главного. Кто именно почувствовал отклик в нем? Но он сам чувствовал, что кто-то точно это заметил. В это время, на самой площади, Сольхва подняла голову. Она стояла молча, окруженная десятками магов и бойцов, но вдруг ее взгляд резко дернулся в сторону южной улицы. «Он уходит», — глухо прошептала она. «Кто?» Минус один из сопровождающих навострился. «Вы что-то видите?» Минус нет. Ее голос стал ледяным. «Но я чувствую. Он точно уходит. И если мы не пойдем сейчас, то завтра его уже будет не найти». После этих слов она стремительно развернулась, развивая подолом плаща, и быстро зашагала прочь от центра, внутрь города. За ней без слов двинулись оба телохранителя. Андрей в это время уже менял маршрут, будто предчувствуя опасность. Он не ускорял шаг, чтобы не привлекать внимания, но маневрировал по узким улочкам с удивительной точностью. Так как сейчас даже само пространство нашептывало ему, где будет безопаснее, где стена дышит, а где стоит повернуть, чтобы обойти подозрительный перекресток. Он не просто шел. Он вплетался в структуру города, как тень, как эхо, как артефакт, сам выбирающий себе хозяина. В тот вечер в лавке ритуальщика было особенно тихо. Уже привычно пахло сандалом и пеплом сожженных трав. Свет от масляных ламп подбрасывал на стены длинные колеблющиеся тени. И за тяжелой шелковой занавеской в задней комнате слышались приглушенные голоса. Андрей, Для всех просто немой слуга старого хозяина лавки Андрей, все так же молча вытирал пыль с каменных амулетов у дальней стены. Он не приближался к комнате, где разговаривал сам хозяин и его гости. Не подкрадывался. Но стены этой лавки были стары, и кое-где воздух сам становился тоньше, словно пространство слегка ослабляло сцепление между звуком и тайной. Так что он просто слушал. И слышал. По крайней мере то, что ему могло быть интересно. Голос старика Чехавэя Тансу был негромким, но ровным. Если печать вновь распалась, и один из артефактов проявился сам, значит, уже скоро начнется отклик от остальных. Они чувствуют, когда рядом появляется достойный. Это может быть лишь призраком былой силы. Мягко, но все так же холодно ответила женщина. Его голос был низким, чуть гортанным, и за вуалью он звучал особенно тягуче. Сколько уже был раз, когда древние печати отзывались, но ничего не проявлялось. Старик слегка усмехнулся, и Андрей даже не увидел этой усмешки, но услышал, как тонко скрипнула деревянная чашка в его пальцах. Минус нет. В этот раз все иначе. Я чувствую. И не только я. Смотри, кто уже в городе появился. Даже правитель прислал своих личных смотрителей. И посмотри на небо. Оно тоже больше не молчит. Женщина вздохнула. Минус, а ты правда веришь, что в этот раз появится хоть что-то из легенд? Минус, а ты не веришь? Ответа сразу не последовало. Было слышно, как она делает глоток чая. Если и проявится, пусть это будет тот самый котел. Минус, ах, котел бессмертного. Минус, старик прошептал с легким трепетом в голосе. Если слухи верны, то он может очищать и стабилизировать любую пилюлю, даже несовершенную. Один из тех артефактов, что даже сам по себе может довести ядро до высшего уровня. Хотя, я бы все-таки предпочла меч. Голос женщины сделался чуть холоднее. Тот самый. Говорят, он был выкован из метеоритного серебра, и что даже боги отступали, если он рассекал воздух. Старик чуть хмыкнул. Минус меч святого, котел бессмертного. Кто знает, что еще таит круг печатей. Некоторые уверены в том, что там есть даже кровь святого, не высохшая за тысячелетия, она может переписать тело разумного. А кто-то говорит, что там есть и запечатленные души древних мастеров, которые ищут подходящего ученика. Женщина резко поставила чашку. Минус, значит, и за этим охотятся секты. И князья. И те, кто давно покинул учение, но не умерли вовсе. Минус имена. И потому состязание — лишь обложка. Настоящая борьба начнется, когда печати вновь вспыхнут. После этих слов в комнате ненадолго повисла тишина. Потом женщина добавила: «Минус, а ты думаешь, артефакт может выбрать простолюдина?» На этот вопрос старик долго не отвечал. А когда все же заговорил, то его голос стал тише. «Минус, сколько мы знаем историй, где возвышенные были отвергнуты, а случайный путник обретал силу, о которой даже не мечтал?» «Минус, ты говоришь, словно знаешь кого-то?» «Минус, нет. Но город знает. Он шепчет. И если уж я, древний пес, слышу это, то заранее можно сказать, что какая-то печать уже сделала свой выбор». Услышав это, Андрей даже не пошевелился. Он знал, что они говорили не о нем. Но он уже был в этом круге. Так что сейчас его сердце билось глухо и равно. Но где-то внутри, там, где сливались техники, артефакт кости знания, доставшийся с боли в лабиринте, что-то отзывалось. Глубокое. Старое. Призывное. Он все еще был Андрея минус немой и незаметный. Но настоящая борьба за него только начиналась. Очередная ночь была теплой и вязкой, будто пропитанной дымом благовоний, разлившихся над спящим городом. Андрей уже закончил все свое дело, и спал в маленькой комнате под крышей, на жесткой подстилке, и под низким потолком, где балки казались живыми, словно изогнутые спины чьих-то рук. Все началось с тишины. глухой, и даже какой-то абсолютный. Даже не с тишины, а с полного отсутствия звука, будто в сон он нырнул не сквозь обычную дрему, а через плотную завесу, за которой не было ничего, кроме призрачного эха памяти. А потом, окружающее его пространство ожило. Он не стоял. Он висел в пустоте, а вокруг него плавали какие-то странные фрагменты. Обломки мечей. Кости. Огромные жемчужины. Вывернутые цветы. Пылающие нефритовые глаза. Расплавленные до жидкого состояния зеркала. При этом, все было неподвижно. Но в каждом предмете было свое собственное сознание. И в их безмолвии, он чувствовал внимание. К нему. Нет. Не к нему. К тому, что было в его теле. И тогда оно заговорило. Не словами. Оно зазвучало внутри. Та самая кость, артефакт, вплавившийся в его грудную кость, которую он получил в гробнице падшего бога. Она вспыхнула внутри, как раскаленное око, и в следующую секунду Андрей увидел ее, но уже снаружи. Этот пульсирующий мощной энергией фрагмент, похожий на щит или обломок древнего ребра, покрытый магическими венами и древними иероглифами, что продолжали светиться живым светом. Ты думаешь, они чувствуют тебя? Нет. Они чувствуют меня. Они боятся моей природы. И мечтают ее починить. И тут же самые разные образы хлынули в его сознание. Красивый, пылающий силой меч, что пел в пустоте, разрезая даже сны. Котел, внутри которого бесконечно варилось нечто живое. Оно плакало, смеялось. И рождалась вновь. Глаз, что видел через тысячи лет, но был выколот своими же хозяевами. Камень, который был вратами. Или тем, кто прошел через них. Образов было много. И сейчас Андрей понял одно. Все эти артефакты были живыми. И каждый из них чувствовал кость внутри него. Она была ключом. Частицей иного. И вдруг, словно ответ на внутренний страх, сон начал дрожать. Артефакты в пространстве завращались. Кость вспыхнула ярче. И голос сказал, «Ты уже не человек. Ты — носитель искры падшего. Они придут за тобой. Одни — забрать. Другие — уничтожить. Но печать уже выбрали. Ты стал для них возможностью. Или угрозой». И в следующую секунду Андрей проснулся, буквально захлебываясь в густой темноте. Его грудь горела. Не от боли, а от активации. Он рванул рубаху на груди, и под кожей, в центре груди, увидел едва светящийся узор, похожий на древнюю спираль с кругами, вписанными один в другой. Он не кричал. Не дрожал. Он знал, что теперь все стало иначе. Все, что он слышал до этого, о состязаниях, печатях, артефактах, древних мастерах, теперь было не просто интересом. Это была дорога. И он был ее частью. Потом Андрей долго сидел на циновке в своей тесной комнатке под крышей, не зажигая свечей, банально не имея возможности заснуть. За узким окном рвались сквозняки, где-то внизу во дворе хлопала забытая деревянная створка. Но его не волновал ни холод, ни ночной шум. Его волновала грудь, в которой мерцала метка, словно капля белого пламени, запечатанная под кожей, но все равно выдающая себя. Медленно покачав головой, он снова расстегнул рубаху. На коже был виден все тот же узор. Спираль, внутри которой сходились кольца, будто сделанные из древних формул и символов, живущих своей жизнью. Эти знаки уже не светились ярко, но те, кто чувствителен к ауре, точно бы ощутили их пульсацию. Особенно, те, кто искал подобное. Андрей медленно вдохнул. Он должен попробовать. Запечатать себя. Спрятать не только физически, но на уровне самого пространства. Он понимал, что это все всего лишь может дать ему краткую передышку. Но сейчас каждый шаг имел значение. Именно поэтому, немного обдумав ситуацию, он закрыл глаза. Сосредоточился. И тут же его собственное ядро отозвалось, словно безмолвный шар энергии, хранящий силу пустоты. Но было и другое ядро, глубже, первобытнее. То, что появилось после того, как кость вошла в его тело. И сейчас им предстояло слияние. Для этого он активировал технику. Пальцы медленно прочертили в воздухе пространственные печати, от которых исходила дрожь. Они не просто искривляли реальность. Они создавали карман. Зону искажения, замыкающую ауру в узле, который как бы выскальзывал из мира вокруг. И вначале все шло гладко. Но в момент, когда он попытался сжать собственную ауру и утопить ее в пустоте, кость снова отреагировала. Грудь вспыхнула болью. Символы ожили и начали расплетаться, пытаясь вырваться наружу, словно не желая быть запечатанными. Боль была настолько сильной, что Андрей аж до хруста сжал зубы. Вся его концентрация сейчас шла именно на удержание и перенаправление. Он изменил такт плетения, так как на данный момент ему было нужно не подавление, а именно переплетение. Не изоляция, а перемещение. Для этого он выстроил вокруг своей груди четыре кольца искажения, одно в другом, создав завесу из зеркал пространства, в которой его метка исчезала с магического восприятия, отскакивая от тонкой реальности, как капля масла от воды. Снаружи никто ничего бы не заметил. Но внутри. Внутри себя он чувствовал, как кость продолжала сопротивляться. Не злобно. Не враждебно. Но как нечто живое, что отказывалось быть полностью спрятанным. Именно поэтому, уже на уровне инстинкта, парень мысленно прошептал, обращаясь к этому артефакту, «Прошу, мне нужно время». И, словно в ответ на его просьбу, внутренняя дрожь постепенно утихла. Словно артефакт его понял. Или принял условие. Печать на груди парня затихла, а ее свечение также исчезло. Но Андрей знал, это временная маска. Артефакты, что должны были скоро проявиться под этим небом, точно почуют его суть. Потому что не он их ищет, а они сами ищут его. На рассвете он, все еще изображая немого, как обычно вышел подмести улицу у лавки. Он выглядел так же, уставший, чуть согбенный, в простой одежде и с натертыми до мозолей руками. Но внутри него, под замкнутым щитом из пространства, пульсировала сила, что когда-то, в далеком прошлом, знала древних богов. И этот город пока что даже не догадывался о том, что один из избранных уже жил прямо в его сердце. Весь последний месяц город жил, буквально замирая в предчувствии. Обычные улочки, где еще недавно шныряли торговцы, теперь заполнялись странниками, одетыми в простые, но тщательно выглаженные одежды. Воинами, у которых в движениях чувствовалась выучка. Юными одаренными, у которых ядро силы только начинало пробуждаться. И, конечно же, теми, кто вообще не должен был бы здесь быть, безродными, отверженными, бродягами. Или слишком молчаливыми, но явно ко всему готовыми представителями секты магических школ. Центральная площадь, где должен был начаться ритуал выбора, уже заранее была окружена барьерами. Там, на самом ее центре, уже стоял, поднятый из-под земли неведомыми силами древний алтарь, окруженный восьмью древними обелисками, покрытыми проржавевшими цепями. Каждый из них хранил в себе печать, и каждый был связан с одним из древних артефактов. Они не просто лежали внутри, они были частью самой структуры площади. Но все это происходило постепенно. Каждый день — один этап. Один шанс. Один вызов. И каждый из этих дней привлекал все больше тех, кто мечтал о силе, власти и покровительстве тех, кто владеет в этом мире тем, чего у других может и не быть. В это самое утро, когда Андрей снова вышел из переулка, изображая молчаливого нищего, к воротам города въехал кортеж. Городская стража вежливо сразу же расступилась, даже не удосужившись спросить цели приезда. Да это было и наивно делать с их стороны. Так как первой ехала Сольхва. Ее лицо все так же закрывала тонкая искусно вышитая вуаль, тонкие пальцы спокойно лежали на черной уздечке лошади. Спина прямая. Взгляд холоден, как хрусталь, даже из-под этого своеобразного покрова. Позади нее верными тенями застыли двое верных телохранителей, те самые, что были с ней ранее. Но теперь к ним присоединился еще один. Высокий, со сине-черными волосами и странной серебряной цепью, опоясывающей запястье. Они направились прямиком к городскому управлению, где Сольхва предъявила печать одной из великих сект. Сначала чиновники мямлили, пытались сказать, что все под контролем. Но одного ее взгляда оказалось достаточно, чтобы кто-то забыл, как дышать. «Я здесь не для власти», — холодно сказала она. «Я пришла, чтобы найти то, что прорвалось из Нижнего мира. И оно точно до сих пор здесь. А вы уверены, что оно опасно?» Минус растерянно пролепетал один из чиновников, которому явно не хотелось бы сталкиваться с прорывом разъяренного демона. «Я не уверена, что оно понимает тот факт, насколько может быть опасно для нашего мира». В следующие часы она организовала свою собственную сеть проверок. Проверяли всех, кто ранее вернулся из Нижнего мира. Переписывали имена. Сравнивали лица. Некоторые из сект добровольно сдали своих послушников на досмотр. Но одного так и не нашли. Того самого, чью одежду нашли в подворотне, неподалеку от портала, ведущего в Нижний мир. Одежду опознали по паре меток. А вот следов присутствия самого этого послушника секты так и не нашли. Из чего можно было сделать вывод, что либо он сам стал вместилищем чего-то достаточно опасного, либо он погиб еще там, в Нижнем мире, а кто-то, неведомо кто, воспользовался его одеянием как пропуском, чтобы проникнуть в мир людей. И это было куда опаснее, чем если бы сам послушник одной из сект стал одержимым. Так как его внешний вид они хотя бы могли выяснить. А как искать того, внешность кого ты просто не знаешь? Единственным вариантом было только то самое ощущение, которое могла зафиксировать сама Сольхва. Но и она уже понимала, что с каждым разом это странное чувство слабеет. А значит, в скором времени, она просто перестанет его чувствовать. И тогда этот самый кто-то, кем бы это существо ни было бы, просто уйдет от справедливого возмездия. В это же самое время Андрей находился в толпе, у лотка с лепешками, изображая жалкого, вонючего оборванца. Купив за медную монету одну из лепешек, он ел, жадно, старательно вытирая об штаны потные руки. И делал все именно так, чтобы в нем никто бы не стал подозревать носителя древнего артефакта. Он слышал, как рядом проходили дозоры стражи. Он видел, как по улицам развешивали объявления, списки участников и претендентов. Он слышал имена, и даже это имя. Сольхва. Имя той самой молодой женщины, которую в прошлом спас в лабиринте от духа древнего демона. Но самое главное, он чувствовал, как что-то внутри него вновь отозвалось. Митка. Артефакт. Призыв. Где-то на площади. Древние печати начали пробуждаться. Как и артефакты, которые они охраняли и берегли столько времени. И теперь, в этой игре, никто не мог быть уверен, кто именно окажется выбранным. Когда прозвучал удар первого гонга, забитая собравшимся народом площадь затихла. Воздух сгустился, будто перед бурей. Толпа желающих себя проявить, и уже собравшаяся у древнего алтаря, стала давить друг на друга от нетерпения и напряжения, пока первый из восьми обелисков не начал испускать еле заметный серебристый дым, поднимающийся спиралью вверх. Старейшина-смотритель, один из тех, кому было доверено следить за чистотой ритуала, тут же взошел на подиум и поднял жезл, украшенный печатями, минус первый день ритуала выбора начат. Артефакт, костяной жезл ясновидения, созданный в эпоху последнего из святых бессмертных, пробудился. Пусть подойдут достойные. Толпа затаила дыхание. И первыми вперед вышли молодые маги, с развитыми ядрами, с эмблемами семей, с мантиями школ. Они медленно подходили к обелиску, поднимали ладони, пытаясь призвать артефакт. И ничего. Ни света. Ни звука. Ни дрожи в воздухе. жезл не шевельнулся. Один за другим, все они были отвергнуты. И тут в общую растерянность вдруг вбежал кто-то совсем маленький. Грязный, босоногий мальчишка, лет 6, с торчащими волосами и повязкой через плечо, которую кто-то из добрых женщин завязал на нем утром. Он протиснулся сквозь толпу, не слушая разгневанных окриков, пробрался прямо к подножию обелиска, и протянул руку, будто к теплому огню. И мир изменился. Обелиск вздрогнул. Жезл завибрировал, отделившись от алтаря и поднявшись в воздух. После чего яркий синий свет хлынул прямо в небо, разрезая облака. Толпа ахнула. Мальчишка пошатнулся. Но артефакт не полетел к нему в руки. Он замер на полпути, будто в раздумье, будто чувствовал потенциал. Но не готовность. И медленно, с глухим треском, вошел обратно в камень. Огромный, глухой удар прозвучал по всей площади, и артефакт вновь запечатался. На мгновение воцарилась тишина. Но уже через секунду трое, мужчина в одежде с синим воротником, женщина в шелковом черном плаще и худой старик с сединой до пояса, одновременно подошли к ребенку. «Кто твои родители?» «Минус, откуда ты?» «Минус, где ты обучался?» Они задавали вопросы с вежливыми, но слегка натянутыми улыбками. И уже через минуту к ним присоединились еще 4 делегации, из разных сект, академий, храмов. Каждый хотел заполучить того, на кого древний артефакт хотя бы отозвался. Ребенок же смотрел на все это круглыми испуганными глазами. Он ничего не понимал. И лишь где-то на краю площади, в тени тентов, между торговыми рядами, стоял немой юноша в скромной одежде, внимательно следивший за происходящим, с трудом сдерживая дрожь в груди. Он чувствовал это раньше. Та же вибрация. Тот же пульс магии. И теперь он был уверен в том, что это именно кость внутри его тела притягивала артефакты. Или, быть может, они узнавали в нем того, кто когда-то давно уже прошел подобные испытания. Так прошла целая неделя. К сожалению, многочисленных разумных, как самих представителей всех этих сект и магических школ, так и простых соискателей подобного счастья, ни один артефакт так и не дался ни в чьи руки. Но за тех, на кого эти древние предметы хотя бы как-то реагировали, развернулось целое сражение. Доходило даже до полноценных столкновений. Правда, без использования серьезных магических плетений. Но все равно, кровь проливалась. Были и многочисленные пострадавшие. И даже несколько разумных было убито. Что прямо говорило о том, насколько серьезная была в этом деле конкуренция. Именно поэтому сам Андрей старался не особо интересоваться тем, что происходит на площади, так как прекрасно сознавал, что на него, имеющуюся у него кость, эти артефакты явно отреагируют куда более активно. И тогда все это дело простым мордобоем точно не закончится. Но ему все же хотелось понять, какой именно артефакт так реагирует на его кость. И именно поэтому Андрей решил сделать свой ход более хитро. Выйдя к нужному месту именно тогда, когда уже никто этого не ждет. Последняя ночь этой недели испытания выбора опустилась на город мягко и безмолвно, словно старая занавесь из тяжелого бархата. Узкие улочки, по которым днем не протолкнуться от паланкинов, слуг и воинов, теперь зияли пустотой. Местами тлели красные фонари на изогнутых деревянных опорах, отбрасывая неверные тени на стены домов. Центральная площадь, еще пару часов назад святая земля ритуалов и древних надежд, теперь выглядела иначе. Величественные обелиски стояли в безмолвии, как каменные жрецы, ожидающие суда звезд. Алтарные пьедесталы были накрыты покрывалами, а жезлы и печати, вновь заключены в камень. Вокруг площади разбросаны остатки каких-то палаток, и даже обломки амулетов, которые падали с шеи тех, кто был отвергнут магией древних артефактов. Все то, что днем кипело, теперь застыло в тишине. И вот именно тогда, когда даже стража, зевая и потирая плечи, лениво сворачивала ночной патруль, В тени ближайшего переулка медленно раздвинулась ткань старого навеса. Он вышел очень аккуратно. Босые ноги парня, который намеренно не стал обувать сапоги, сейчас бесшумно ступали по каменному настилу. Потрепанная одежда, слишком широкая в плечах, скрывала каждое движение. Он все еще был немой, был Андрей, и был невидимкой для всего окружающего его сейчас мира. Но внутри него, где-то глубоко, под кожей и костями, пульсировала живая магия. Та самая, что давно стала его частью. Он прошел мимо каменного круга, что ограничивал эту площадь. Мимо остатков флагов, сброшенных в пыль. Мимо треснувшей чаши, где днем выливали очищающую воду для участников этого испытания. И встал. Равно в центр круга. Прямо между восьмью обелисками. В той самой мертвой зоне, куда боялись заходить даже самые уверенные. И сначала его встретила тишина. Затем раздался легкий скрежет. А потом очень тихое гудение. Он почувствовал, как от четвертого обелиска, того, что не активировался вообще ни разу за все дни, в воздух вылетела нить, сотканная из вибрации холода, и, как тонкий хлыст, протянулась к нему. А в следующий миг все его тело вздрогнуло. Из груди тут же отозвалась кость. Она вспыхнула внутри, как жаровня, и странный, но древний язык, не имеющий ни звука, ни слова, всколыхнулся в его сознании. Носитель. Странник. Выживший. Возвратившийся. Ты — ключ. Один из пьедесталов древнего алтаря вскрылся сам собой. Ткань взвилась, как под ветром, а изнутри медленно поднялся артефакт. Но не один. Сразу три объекта начали парить в воздухе. И каждый из них шевелился, как будто обладал собственной волей и разумом. Андрей же не двинулся. Он просто ждал. И только его сердце билось быстрее. Потому что теперь он знал. Выбор начался. Настоящий. Ночной. Лишенный свидетелей. Артефакты будут выбирать его. И, возможно, не ради силы. А ради того, чтобы он понес их дальше. Туда, где начнется следующее пробуждение. Ночь вокруг площади по-прежнему оставалась безмолвной, как затонувшее древнее царство. Только звезды над головой, дрожащие на черном куполе неба, казались свидетелями происходящего. Но в центре круга уже кипела неведомая сила. И Андрей, стоя с закрытым ртом, но с широко раскрытыми глазами, ощущал, как кость внутри его груди словно оживает. Она отзывалась на присутствие древней силы с хриплым внутренним гулом, будто старая песня пробуждала забытые печати мира. Сначала древний меч. Он вздрогнул, как будто протяжно вздохнул, и медленно поднялся в воздух. Его лезвие было покрыто потемневшими письменами, исписанными на неизвестном языке. Рукоять, длинная, обмотанная чем-то похожим на высохшую жилу мифического зверя. От него шел пронизывающий холод, но не отторжение, скорее, испытание. Он завис в воздухе прямо перед Андреем, и парень почувствовал, как внутри него яростно дрожит кость, будто два старых духа узнали друг друга. Следом, словно почуяв соперничество, к Андрею поплыл котел. Черный, потрескавшийся, с изогнутыми ручками в виде змей, на его поверхности бегали огненные письмена, которые не горели, а будто шевелились. Он слегка раскачивался, словно наполненный нечеловеческим дыханием, и когда оказался напротив Андрея, тот почувствовал жар, разгорающийся в области солнечного сплетения. Кость в груди отозвалась вихревой вибрацией, и внутри сознания Андрея вспыхнули образы. Алхимические круги. Трансформации. Сущности. Техника, что могла превращать магию в материю, а материю — в живую силу. Но за ними всплыло какое-то тряпье. Так оно выглядело с первого взгляда, рваное, серое, почти обугленное. Но когда оно поднялось выше, тонко заколыхавшись на ветру, то сразу становилось ясно, что это не просто одеяние, а артефакт-плащ, созданный для исчезновения. Он не двигался к Андрею. Он обтек его тело, будто примеряя под себя. И кость в груди издала резонансное пульсирование. Не жар, и не холод. А мгновенное отсутствие всего. Как если бы весь мир замер на миг. Но именно в этот момент, когда все трое начали испытывать и примерять тело Андрея под себя, внезапно из четвертого открывшегося отсека алтаря вырвалось нечто иное. Копье. Длинное, черное, с алым кромочным узором вдоль древка. Оно вылетело из своего древнего убежища со скоростью молнии. И вместо отклика на кость в теле Андрея, оно практически завизжало в эфире, словно узнав парня того, кто не должен был выжить. Возможно, оно принадлежало врагу тех, к чьей силе приобщился Андрей. И теперь, словно являясь воплощением воли своих бывших хозяев, этот смертоносный артефакт сейчас просто жаждал убить носителя древней кости. И тогда Андрей принялся действовать. Очень быстро. Практически мгновенно. Одна рука ушла в сторону, а вторая — к ее запястью. Браслет-хранилище, прикрытый сейчас тканью рукава, словно вспыхнул вихревым светом, и когда копье метнулось к нему, целясь прямо в грудь парня. Но он вывернулся, и в тот же миг запечатал удар. Тут же раздался взрывной гул. И, вместе с копьем, в браслет втянуло еще нечто. Из того же алтаря, как-то вспугнуто, будто сноп листьев при сильном порыве ветра, вылетели шесть флакончиков, обмотанных печатями, и три пилюли, каждая из которых светилась мягким бело-золотистым светом. И парень не стал медлить, так как он и сам прекрасно понимал, что все могло измениться буквально за миг, уже на шаге. Привычно активируя технику пространственного перемещения, он перешел в иную, заранее отмеченную точку. Его силуэт вспыхивал то там, то здесь. Ведь он скакал по заранее оставленным якорям, незаметно уходя от любого наблюдения. Задержавшись лишь на секунду, пролетая через очередную тень, в одном из переулков, он увидел, как один из патрульных, едва выйдя на площадь, замер. Заметив дрожь света у алтаря и раскрытые хранилища. Но было уже поздно. А когда Андрей все же оказался в лавке, в своей скромной комнате под крышей, он опустился на колени, все еще ощущая эхо звона разъяренного копья в воздухе. Ткань древнего плаща все еще укутывала его плечи. Кость в груди пульсировала спокойно и даже как-то удовлетворенно. А браслет? Тот тихо гудел. Будто в нем рычал зверь, только запечатанный за тысячами слоев магии. Устало вздохнув, он медленно закрыл глаза. Площадь исчезла. Но меч, котел, одеяние, не говоря уже обо всем остальном, все еще были с ним. В верхней части города, где улицы были старательно вымощены черным полированным камнем, а над крышами возвышаются башни из алого гранита, царила зловещая тишина. В этой части столицы не шумели рынки, не бегали дети, не спорили купцы. Здесь находился дворец самого кровавого князя, одного из трех верховных магов, уровня Дадоуши восьмой звезды, а проще говоря, великий мастер восьмого ранга, формально лишь советников, но по факту, истинных правителей княжества. Именно там, за массивными вратами, обитыми слитками янтарной бронзы, и началось нечто куда более зловещее, чем обычная тревога. В центральном зале дворца, под полупрозрачным куполом, свет которого исходил из самой ткани пространства, князь Чхон Йонгджу стоял перед зеркалом без отражения, артефактом из времен Великого Падения, что служил ему в качестве чувствующего мэка. Зеркальная гладь, обычно спокойная, ныне вибрировала дрожащими кругами, внутри которых пульсировал след пробужденного артефакта. Он чувствовал. Он знал, что, как минимум, один из великих предметов, что находился в его городе, внезапно изменил свою судьбу. Кто-то забрал его. Кто-то, кого здесь не должно было быть. Что это было? Копье. Меч. Котел. Что? Что было у нас украдено? Минус прозвучал его голос, низкий и сдержанный. Как далекий раскат грозы. Точно ответить невозможно. Минус раздался ему в ответ тихий, словно бестелесный голос. Все артефакты волновались. Все. Их волнение перекрыло друг друга. И теперь просто невозможно понять, что там вообще произошло. Но что-то точно покинуло хранилище. Оно не подчинилось. Оно рвалось в бой. А потом пропало. Скрыто. Поглощено чем-то. Более древним. Он медленно вытянул руку, и зеркальная гладь вспыхнула багровым светом, очерчивая силуэт, в котором были только тени и намеки. Ни лица. Ни формы. Но этого было достаточно. Ведь он понял, что это точно был какой-то человек. Минус найти его. Выследить. Привести ко мне. Живым. Глухо сказал он, и повернулся к стоящему подали Миару, одетому в длинные одежды цвета затмения. Его лицо скрывала маска из черного дерева с тремя узкими прорезями. Даже если придется перелопатить всю столицу. Минус негромко спросил эмиссар. Если потребуется, вы верните наизнанку весь материк. Но начать вам придется со столицы. А для начала, выясните, кто снял охрану с площади. Кто из патрульных был там, кто ушел раньше времени. Кто закрыл доступ. Кто не доложил. Я хочу имена. И если хоть один из них связан с какой-либо сектой. Минус он не договорил. Его глаза, багровые, с тонкими зрачками в форме клинка, загорелись. То жечь всю семью под корень. Целиком. Чтобы даже упоминания в хрониках не осталось. Эмиссар молча поклонился и исчез, будто рассыпался в воздухе, растворившись в складках сумрака. А спустя всего полчаса во всех старших караульных башнях столицы уже звучали приказы о внутреннем дознании. Подняли списки смен. Карты патрулей, начали вызывать всех, кто мог хоть как-то отвечать за охрану центральной площади, особенно за те часы, когда произошла активация алтаря. Некоторые патрульные попытались соврать. Один сбежал. Позже его нашли повешенным в одном из погребов. Другой оказался родственником одного из младших служек секты Облачного Когтя Бэйху. Его увезли без лишних слов. Город содрогался от волн страха, скрытых под прилизанной маской порядка. Князь же остался один. В зале, где в воздухе витали запахи благовоний, старинной магии, похожие на металл и кровь. Он медленно опустился на колени перед зеркалом и провел пальцами по его поверхности. Оно вспыхнуло, и на миг показало расплывчатое лицо, которое могло быть как молодым, так и старым. Как испуганным, так и решительным. Образ был настолько неясным, что даже сам князь, бывший достаточно опытным в таких делах разумным, теперь опасался делать какие-то выводы, чтобы не попасть в просак. Ты явно не демон? Но, вполне возможно, и не человек. Что ты вообще такое? Минус тихо пробормотал он, а затем добавил, вспомнив все последние события, особенно связанные с событиями поиска в Нижнем мире, и странными поисками, которые старательно вели представители сект в его городе. Неужели и тут может быть замешана гробница павшего? Если это так, то все сходится. Тот, кто пробудил древние артефакты, явно носит в себе чужую волю. Не свою. А потому его не просто нужно найти. Его нужно изучить. Чтобы потом можно было бы использовать для своих нужд. И в этот момент его глаза вспыхнули заново. Так как он уже и сам прекрасно понимал тот факт, что случившееся на площади скрыть от чужих ушей просто не получится. Слишком уж многие были заинтересованы в случившемся. И едва произошло это событие на площади, где находился круг печатей, в городе тут же вспыхнул шум, как пламя в сухой степи. Сначала прошел слух о вспышке магии на центральной площади, там, где несколько дней подряд древний артефакт выбирали достойных. Потом стали говорить о незримом воре, что, якобы, унес нечто великое прямо из алтарей. И вот уже сотни людей бросились к окрестным улицам, плотно обступая площадь, споря, шепча, гадая, кто посмел нарушить законы ритуала. Среди встревоженных был и мастер Чхве Танцу, владелец маленькой лавки ритуальной утвари, амулетов и различных составов, в которой вот уже пару-тройку месяцев как работал немой помощник, известный всем в квартале как Андрей. Старик не был глуп. И когда в ночи прогремели тревожные гонги, и взметнулись вспышки духовных факелов по городским улицам, не говоря уже про мечущихся в поисках беглеца патрулях стражи, он сразу подозрительно прищурился, не отрывая взгляда от глухих стен своей лавки. Что-то слишком громко для пустых слухов. Минус глухо пробормотал он себе под нос, уже перехватывая свой посох с обмоткой из пыльных печатей. И вместо того, чтобы сразу выйти на улицу, как многие, он медленно поднялся по крутой лестнице на второй этаж, к жилым комнатам. Дверь, ведущая в маленькую комнату Андрея, оказалась лишь прикрыта. И старик, ничуть не стесняясь, вошел внутрь, положив руку на одну из маленьких печатей, закрепленных на браслете. Его аура напряглась, словно змей перед броском. Ведь сейчас он искал след магии. Но внутри было идеально просто и тихо. Тусклый масляный светильник бросал мягкое мерцание на голые стены, низкий шкаф с аккуратной сложенной рабочей одеждой, грубую плетеную циновку и небольшую кровать, на которой под поношенным одеялом спокойно лежал Андрей. Тот будто бы глубоко спал, повернувшись лицом к стене. На нем не было ни артефактов, ни одежды с элементами плетений. Даже его волосы были чуть растрепаны, словно парень действительно лег спать давно и проспал всю суматоху. Заметив все эти нюансы, мастер Чхве нахмурился. Он медленно провел по комнате внимательным взглядом, задержавшись на босых ногах помощника, что торчали из-под одеяла, на пустом полу, на углу, где обычно лежала его мешковатая одежда. Ничего. Ни крошки остаточной магии. Ни слабейшего свечения духовных потоков. Все, как у обычного бедного немого юноши, случайно устроившегося в столичную лавку. Старик встал на месте, наклонился ближе, и вдруг бросил взгляд прямо в лицо спящего. Покоящееся лицо Андрея казалось безмятежным, дыхание ровным, пульс медленным. Он даже не пошевелился, будто был погружен в настоящий сон. Хаэм. Либо он святой, либо очень, очень осторожный сукин сын. Минус вновь еле слышно пробормотал Танцу, выпрямляясь и стуча посохом по полу один раз, негромко, но отчетливо. Но никакой реакции со стороны спящего он так и не получил. Ни вздрагивания, ни сдавленного испуга. Посмотрим. Минус бросил старик, и медленно развернулся. Андрей. Он открыл глаза только тогда, когда посох уже удалился за поворот лестницы. Глаза его горели тусклым светом активной духовной защиты, и ладонь, которую он держал под одеялом, все еще была сжата в печать сокрытия, наложенную на собственный браслет хранилища, аккуратно спрятанный в пояс, который парень засунул под матрас. Еще до того, как успел сполоснуть ноги, уже залезая в кровать. Сейчас ему казалось, что сердце колотилось немного быстрее, чем было бы нужно. Но он даже не дышал громче, чем нужно. Он знал, проверка прошла, но внимание теперь к нему будет особенным. Тем временем на улицах слышался все громче нарастающий гул, город встревоженно бурлил, к площади уже спешили патрули, эмиссары секты школ, маги. И среди них теперь двигался и мастер Чхве Танцу. Словно старый скользящий змей в гуще испуганных псов, что пытались вычислить невидимого хищника. Утро выдалось необычным. Город, который обычно просыпался с гулом колес, паром кипящих котлов и голосами уличных торговцев, теперь напоминал осажденную крепость. Все, даже самые узкие улочки, ведущие к центральной площади, теперь были перекрыты стражей, по домам ходили эмиссары сект. И даже магические щупальца аурной разведки скользили по перекресткам. Их было видно лишь тем, кто чувствовал тонкие колебания духовной энергии. Андрей, обмотавшись тонким поношенным плащом, накинул на плечи старую сумку с травами и неспешно спустился вниз по скрипучей лестнице. Он выглядел растерянным, усталым, обычным. Внизу, в главном зале лавки, мастер Чхве Танцу уже что-то бурчал себе под нос, перекладывая амулеты и перематывая свитки. Но лишь краем глаза, едва заметно, оценил выражение лица немого помощника. Тот, как и всегда, ничего не сказал. Лишь жестом указал на улицу, как бы спрашивая, что там вообще происходит. Минус ха. Да уж. Минус глухо буркнул старик, уже отворачиваясь и не глядя в его сторону. Ты, не мой, как будто в подвале проспал всю войну. Андрей слегка пожал плечами и виновато, и даже в чем-то смущенно отвел глаза. Сегодня там все вверх дном. Продолжил старик уже чуть громче. Ночью кто-то пробудил алтарь на центральной площади. Была сильнейшая магическая вспышка. А потом все исчезло. И никаких следов. Ни одного. Даже артефактные чешуи не дрожат. Ни одна секта ничего не почувствовала заранее. Вот тебе и древние реликвии. Минус он медленно покачал головой и шумно выдохнул. А теперь ищут. Всех проверяют. Даже послушников. Даже монахов. Услышав такие откровения, Андрей старательно сделал вид, что ничего не понял. Просто уставился в окно, глядя на толпу, что кипело у дальнего перекрестка. Там собрались четверо стражей, что-то выясняющих у прохожих. И один из них почему-то внезапно посмотрел в сторону лавки. Андрей вовремя отвел взгляд, продолжая играть немого юнца, которому все это — неведомый ужас больших людей. И, как бы по-человечески, медленно подошел к прилавку, начал протирать инструменты, отстукивая неумелый ритм тупым концом щипцов по деревянной доске. Еще немного, и он будто стал частью фона. Знакомым, безобидным, почти незаметным. Старик же все это время пристально наблюдал за ним через зеркало из отполированного куска металла, висящее в углу. И сам себе подумал, минус он смотрит. Но не просто так. У него взгляд не простака. Он анализирует. Но если это и он, то как же он прошел все мои собственные печати? Андрей, между тем, отвлекся на уличный крик. Кто-то из мальчишек прокричал. Минус там артефакт украли. Площадь запечатана. Даже князь приказал искать. А потом все снова затихло. Лишь грохот копыт, магические свитки в руках патруля и беспокойное шевеление толпы. Андрей медленно отвернулся, не показывая, что он чувствует все это кожей, спиной, сердцем. Он знал, что времени на спокойствие остается все меньше. Но пока он был просто немым помощником в лавке старого ритуальщика. И именно в этом сейчас крылась вся его сила. Улицы были перекрыты. Посты с вооруженными стражниками стояли на каждом перекрестке. Из окон нижнего города выглядывали встревоженные лица. Даже в среднем городе, где обычно царило относительное спокойствие и порядок, царила тревога. Приказ хозяина города был просто ясен. Найти того, кто посмел пробудить древний алтарь. Найти любой ценой. И когда в квартале лавочников, у закопченной вывески с символом танцующего пера, появились трое стражников, у Андрея, сидящего в углу и разбирающего сухие корни, внутри все жалось. Они решительно и уверенно открыли двери и вошли. Один из них, в броне с чешуей золотистого змея, двое других, в дорожных доспехах, но с татуировками принадлежности к частным школам боевых техник на шее и пальцах. Эти точно не были простыми стражниками. Но старик Чхве Танцу, что как раз перебирал старинные бумажные амулеты, даже не обернулся на их появление. «У нас нет лишнего времени», — процедил сквозь зубы старший стражник. «По приказу князя идет проверка. И мы должны убедиться». В ответ раздался лишь стук. Сухой. Резкий. Пальцы старика легли на подставку из нефрита, и магическая печать мгновенно активировалась. «Уйдите». Его голос не был громким, но в нем звучала железная угроза. Если бы вы делали свою работу, князь уже получил бы своего героя. А теперь? Теперь вы пришли досматривать мою лавку, чтобы оправдаться. Поздно. Старший стражник, явно не ожидавший подобного отпора от какого-то лавочника, раздраженно прищурился. Минус все обязаны. Минус все. Минус тут же оборвал его Чехавэя Танцу, резко оборачиваясь. Я работаю на ритуалы секты школ. Вы хотите сказать, что в следующий раз я должен требовать пропуск от вашей стражи, когда буду продавать амулет вашему же командиру? Или князю? Или, может, вашим детям, когда они будут просить оберег от ночной порчи? После такой явно гневной отповеди неловкое молчание повисло в воздухе. У меня здесь не мой помощник. И никакой магии. Никаких гостей. Я не принимаю заказов со вчерашнего вечера. И если вы сомневаетесь, то напишите рапорт. Я лично отправлю его старшему заклинателю дворца. Пусть проверит не только лавку, но и вас. И тогда посмотрим, у кого останется работа. При таком слишком уж явном намеке на то, на кого именно может работать лавочник, старший стражник зло скривился. Он знал, что Чехавэя Танцу не пустословит. Этот старик, хоть и торговец, но давно работал с кланами. И его слово ценилось выше, чем многие приказы. Один из младших стражей, уже занесший ногу, чтобы переступить порог, неуверенно отступил назад. Мы зайдем позже. Все же отступая, буркнул главный и, бросив мрачный взгляд вглубь лавки, развернулся прочь. Андрей же все это время сидел на корточках, опустив взгляд, как подобает немому и запуганному мальчишке, попавшему в мир, где его могут убить за дыхание без разрешения. Но внутри он ощущал порыв облегчения и даже своеобразную благодарность. Когда дверь за стражниками закрылась, старик не повернулся к Андрею. Он лишь тихо сказал, словно в пустоту: «Минус учти, Андрей. Иногда не ты ищешь проблемы, а они тебя. Даже если ты нем». Андрей не ответил. Он просто кивнул. Едва заметно. Но в его глазах промелькнуло чуть больше, чем покорность. А город накрыла волна тревоги. И эта тревога с каждым днем лишь усиливалась. Андрей чувствовал ее в звуках шагов, ставших быстрее и тяжелее. В приглушенных переговорах на рынках, в мгновенно опустевших улицах, как только мимо проходили люди в одежде каких-либо сект. Он сидел в тени за прилавком лавки Чехавэя Танцу, разбирая очередную партию засушенных стеблей желтого золотолиста. Но почти все его внимание было сосредоточено не на работе, а на происходящем вокруг. Городу не давали дышать. По улицам очень старательно шныряли маги. Сотни. Они приходили и уходили, как хищные звери, прочесывающие территорию в поисках добычи. Кто-то шел в одиночку, в полном молчании, скользя как тень, и оставляя за собой ледяной холод ауры. Кто-то двигался с целыми свитами, будто желая показать всем тот факт, что они пришли всерьез и надолго. Их младшие ученики осматривали дома, лавки, переулки, шныряя даже в грязных кварталах, куда раньше представители магических сект не совались. Теперь же они совались везде. Андрей собственными глазами видел, как в конце соседнего квартала группа из секты Небесного Нефритового Императора вступила в ожесточенную перепалку с двумя представителями Дворца Девяти Небесных Фениксов. Сначала были слова, достаточно наглые и оскорбительные. Потом, сжатые кулаки, разноцветные всполохи аур. И уже через пару мгновений, вспышка огня, вихрь воздуха, звон металла. Они дрались, прямо посреди улицы, ломая мостовую, разбивая торговые телеги, и иногда нанося удары прямо по подвернувшимся им под горячую руку прохожим. А стража? Во все это она просто не вмешивалась. И все только потому, что теперь все знали, что борьба шла за нечто большее, чем просто репутация. Кто-то безымянный посмел пробудить древние артефакты, и теперь они все сходили с ума, желая найти его. А если не могут, то банально перебьют друг друга, чтобы потом не делить трофей. И Андрей это понимал все это время. Он сидел, будто невидимый, завернувшись в свою немую маску, и в голове мелькали все новые и новые мысли. Если давление усилится еще сильнее, меня выследят. И даже техника сокрытия в пространстве не поможет, если на меня, даже совершенно случайно, попадет метка слежения. Да еще и эта самая Сольхва. Она точно не поверила в простую случайность. Она из тех, кто выжидает, а не бьет сразу. И таких тут может быть достаточно много. И тогда. Все это время парень старательно перебирал в уме самые различные планы. И все чаще у него в голове мелькала мысль о побеге. Мысль о том, что ему было бы проще уйти куда-то в далекие деревни. Затеряться среди простых крестьян. Слиться с торговцами или рудокопами. Но он понимал, что сейчас, в этом городе, у него был своеобразный щит. Хозяин лавки, за которым стояли древние связи и влияние. А за его пределами, ничего такого у него просто не будет. Только догадки, погони и смерть. И все же. Если ситуация выйдет из-под контроля, мне придется уйти. Или ударить первым. В нужный момент. Пока я еще в тени. На данный момент он чувствовал огромный груз. И не от страха разоблачения. Нет. От знания. Они все ищут того, кто коснулся силы павшего бога. И никто из них даже не догадывается, что эта сила уже начала пробуждаться в нем. Очередное утро в городе было тягучим, словно воздух наполнился не только жарой, но и тревогой, нарастающей с каждым часом. Андрей, привычно опустив взгляд и изображая немого, все так же сидел за маленьким столом внутри лавки, перебирая сушеные лепестки девятилистника, ритуального цветка, который редко использовали по прямому назначению, но часто брали в качестве знака уважения при переговорах с духами. И все было бы как всегда, если бы не легкая дрожь в пространстве. И она появилась, как только внешняя дверь приоткрылась. Медленно. Почти бесшумно. Андрей, не поднимая головы, медленно вдохнул глубже. Этот след ауры. Сольхва. Он узнал ее не по шагам. Не по голосу, так как она еще ничего не говорила. А по той особой гармонии магического давления, что она невольно несла с собой. Оно было холодным, чистым, точным. Без гнева. Без тревоги. Но с отчетливым ощущением внутреннего намерения. Она все ближе. Минус мелькнуло в мыслях Андрея. Значит, след еще не остыл. А значит, я что-то оставил нескрытым. Но даже осознав это, он не сделал ни одного лишнего движения. Внутри его души бушевал настоящий шторм эмоций. Но снаружи — пустота. Он услышал, как Сольхва зашла в лавку, сопровождаемая еще двумя людьми. Их шаги резали воздух, как лезвие. Но они остановились почти у входа. Старик Чехавэйе Тансу поднялся из-за стойки, издав мягкий, сухой вздох, как будто старое дерево сдвинулось с места. «Уважаемые гости!» «Минус», — сказал он с подчеркнуто ровным тоном. «Чем могу быть полезен столь уважаемой представительнице секты Пяти Пиков Бессмертных?» После его слов в помещении возникла пауза. Глубокая. Настороженная. Словно люди, что пришли в эту лавку, сами не знали того, что именно их сюда привело. Но прежде, чем Сольхва успел ответить, раздался легкий тихий хруст ткани, щелчок каблуков, и второй женский голос, более глухой, слегка вибрирующий, но наполненный льдом, разрушил возникшую тишину. «Минус Танцу, ты позволишь этой входить сюда без спросу?» Минус прозвучало из глубины лавки. Это была родственница. Та самая молодая женщина, что всегда скрывала лицо под темно-серебристой вуалью, и к которой старик относился с неестественным почтением. Она вышла из боковой комнаты, держа руки сложенными перед собой, в идеальном положении для быстрого создания какого-либо из плетений. А за ее спиной все так же маячили двое сопровождающих, каждый из которых выглядел как человек, способный разнести улицу одним ударом. И после их появления даже в воздухе резко изменился ритм. Мир будто застыл в ожидании столкновения. Представительница пяти пиков бессмертной, да еще и только с двумя охранниками. Минус, произнесла родственница с холодной усмешкой. В такое беспокойное время. Ты пришла сюда практически одна. Или ты настолько уверена, что справишься сама? Сульхва же все это время молчала. Ее красивые глаза резко сузились. Потом она всего лишь на один шаг приблизилась к стойке, за которой стоял Чехавэйе Танцу, и равно ответила: «Минус, я пришла по делу, а не ради дуэли. Надеюсь, тебе это ясно, госпожа из Нефритовой Луны». Нефритовая Луна. Вот откуда была эта самая госпожа Чон. Конкурирующая секта. Мощная. Закрытая. И очень опасная. И то, что родственница принадлежит к ней, было бы стратегической информацией, если бы Андрей мог кому-то это передать. Времена такие, минус, продолжила Сульхва, минус, что даже благородные дома не застрахованы от того, что среди простых мастеров найдется кто-то опасный. Я лишь навожу справки. И не понимаю, почему вас это так сильно раздражает. У вас есть тут какие-то особые интересы? Минус, потому что в доме нашего поставщика никто не прячется. Раздраженно прошипела родственница. Минус, особенно под видом простых нищих. Андрей тут же почувствовал резкий укол холода в груди. Но он все так же спокойно продолжал перебирать лепестки, старательно делая вид, что его все эти распри никак не касаются. Она чувствует, но не знает. Ее подозрение еще не оформилось. И тут Танцу, силой постучав костяшками пальцев по столешнице, жестко, как учитель, останавливающий спор двух слишком сильных учеников, все же вмешался. Минус, хватит. Это моя лавка. И если кто-то хочет навести здесь справки, сначала пусть получит на это мое согласие. Или, минус, он смерил обеих женщин взглядом, в котором впервые за все время мелькнула жесткая, древняя решимость, минус, приготовиться к последствиям. Услышав такое заявление со стороны простого лавочника, Сольхва сначала приподняла точеную бровь, с трудом сдерживая удивление от такой наглости. А потом медленно повернулась к выходу. Возможно, мне стоит поговорить с городским старейшиной данного квартала. Благодарю за вежливость. После чего она ушла. Без резкости. Но с очень четким взглядом, скользнувшим по всем лицам в лавке, включая Андрея. Но именно в этот момент, когда ее внимание на миг зацепило его, родственница встала именно так, чтобы закрыть его собой, резко повернувшись спиной и вскинув край широкого рукава, будто бы случайно. Но этого хватило, чтобы вызвать некоторую паузу в дыхании Сольхва. Но она все равно повернулась к выходу. Андрей же, затаив дыхание, сейчас уже и сам прекрасно понимал, кто бы ни была эта женщина. Она только что меня прикрыла. Но зачем? У них есть какие-то свои интересы и планы, в которых я могу сыграть какую-то роль. Это плохо. Я должен больше узнать про их взаимоотношения. Когда лавка вновь погрузилась в тишину, нарушаемую лишь шелестом бумаги и стуком пестика в ступке, Андрей не сразу поднял глаза. Но его сознание, под напускной маской покорного немого, лихорадочно обрабатывало всю полученную информацию. Она прикрыла меня. Зачем? Он знал, как выглядят проверки. И знал, как быстро их проводят. Если кто-то вроде Сульхва, с ее чувством духовного резонанса, и вовсе почти нащупала его ауру, то это значит, что этой молодой женщине из Нефритовой Луны было бы куда проще просто отдать его, чем рисковать. Но она этого не сделала. А значит, или он нечто, что ей интересно, или она тоже что-то скрывает. Наблюдение началось в тот же день. Андрей не выходил из лавки, но он отпустил пространство, оставив тончайшие якоря из живой техники по маршрутам, которыми ходила родственница. И как только она уходила, он ощущал легкое искажение, как привкус магии в воздухе, и медленно начинал следить за ней, не выходя из помещения. Он не следовал за ней физически. Он чувствовал ее через пространство, позволяя технике самой подсказывать, куда смотреть. Вечером, когда улицы заполнились тревожными шепотками, и даже патрули стражников старались передвигаться не менее чем двумя парами, она снова ушла из лавки. И не в сопровождении своих обычных телохранителей, а именно одна. В длинном сером плаще с высоко поднятым воротником, не оставляя даже намека на свою вуаль одеяния. Прячется. Значит, хочет встретиться с кем-то, кого с ней не должны видеть при свете дня. Минус сделав такие выводы, Андрей активировал точку наблюдения, крошечный завихренный карман пространства, заранее вмонтированный им в одну из разрушенных стен бокового переулка. И увидел. Она двигалась уверенно, быстро. Лавируя по задворкам, словно сама прекрасно знала все закоулки этого древнего города. Она прошла через несколько арок, перекинула монету у входа в здание, охраняемое парой людей в закрытых масках, и исчезла внутри. Через 2 минуты туда же вошел другой человек. В маске. А еще через 5, третий, уже без маски, но в одежде одной из известных сект. Их хорошо развитые и структурированные ауры парень чувствовал, даже сквозь заслон техники. Значит, у нее своя собственная сеть агентов. И она явно не просто родственница какого-то заштатного лавочника. На следующий вечер он решился пойти дальше. Воспользовавшись тем, что Танцу отправился к городской стене за заказом редких чернил, Андрей выскользнул из лавки, лишь на пару мгновений активировав расширенный щит искажения, делающий его почти невидимым для обычного взгляда. Он не стал приближаться к этой дамочке. Он прошел вдоль улиц, выискивая магические следы, остатки взаимодействия аур, шлейф энергии, остатки аномальных искажений, все то, что остается после каждого мага, даже если он очень осторожен. И нашел. Почти незаметный отпечаток духа, который вел в сторону одного из закрытых районов верхнего города. Район, где, как он знал, проживали не только послы магических школ, но и тайные делегаты местного князя. Там нельзя было находиться никому, у кого нет допуска. Что же ты скрываешь, ледяная красавица? Когда он вернулся обратно, то обнаружил, что Танцу уже был в лавке, и ждал его, стоя у входа, скрестив руки. На столь позднее возвращение слуги, который принялся знаками показывать на старую метлу, а потом и на новую, что держал в руке, старик ничего не сказал. Только весьма задумчиво посмотрел. Андрей же просто опустил глаза, изображая робкую заминку. Поклонился. И прошел внутрь, вновь принимая образ немого слуги. Но внутри него пульсировало уже не подозрение, а холодная решимость, надо выяснить, с кем она работает. И что именно ищет. Очередная ночь спустилась на город, как тяжелое, затхлое покрывало, запахом уличной пыли, угля и прелых трав. В верхнем городе, где стояли дома благородных кланов и школ, окна были закрыты бумажными перегородками, за которыми мерцал ровный свет магических ламп. Но в среднем городе, где находилась лавка ритуальщика Чехова и Танцу, воздух был иным, более живым, тревожным и полным скрытых опасностей. Андрей, как обычно, уже вернулся с улицы, притворившись уставшим немым помощником. Он сидел в своей маленькой комнатке под лестницей, делая вид, что занимается сушкой трав. Но в соседней зале, за плотной резной перегородкой, шел разговор. И воздух вибрировал, как бывает, когда говорят шепотом, но с настоящим намерением. Он не мог подойти ближе, чтобы все как следует подслушать. Это было бы слишком рискованно. Но он вплел тончайший фрагмент пространственной техники, сплетя миниатюрное ухо из искривленной материи, прицепив его к одному из трещащих от времени балок. И тогда, услышал. «Ты обещал мне 3. Где они?» Минус голос принадлежал той самой молодой женщине. Ровный, холодный. узнаваемый. Так говорила только та самая родственница минус госпожа Чон. Один сбежал. Минус глухо, словно оправдываясь, пробормотал Танцу. Но второй здесь. Ты его уже видела. Тихий, немой. Рабочий. Глуповатый, судя по всему. Его легко обучить под необходимые нужды. А потом. Вы сами знаете. Глуповатый. Минус в голосе женщины промелькнула еле уловимая насмешка. Он не так прост, как кажется. Но он удобен. Даже если сбежит, то не донесет. Ни слова. Я проверил его. Он не маг. Или если маг, то крайне неразвитый. Ни одного всплеска энергии замечено не было. Значит, его можно передать в следующий караван. В нашей лаборатории как раз испытывают новое соотношение сгустка духовной плоти. Мы все еще не достигли нужной стабильности. Но если он подходит. Минус она сделала паузу. Мы получим не просто субстанцию, а живую основу для плоти пилюли возврата. И ты уверена, что Великий Храм согласует такую закладку? Минус Танцу говорил теперь осторожно. Уже согласовали. Сейчас мы используем только сирот, бродяг и недостойных. Официально, они без рода и имени. А таких в каждом городе множество. И не мой помощник как раз такой. Безродный. Без языки. Без воли. Старик явно чему-то усмехнулся. Значит, он пригоден как раз для такого случая. Андрей замер. Каждое их слово сейчас вонзалось в него, как тонкая игла. Настолько сильно, что он ощутил холод под кожей. Это был настоящий шок. И не от того, что они были способны на такое. А от того, как буднично они это обсуждали. Он был для них не более чем материал. Плоть. Основный ингредиент для каких-то экспериментов. Сироты, бродяги, немые. Все, кто не может себя защитить. Они — пища для их алхимии. А этот старик. Он годами отправляет детей в жертвоприношение. И теперь Андрей, следующий на заклание. Снова. Ничего не меняется. Что демоны, что люди. Все одинаково жаждут власти. И каким именно образом они смогут получить желаемое, уже не имеет значения. Он отступил от стены, медленно, чтобы не скрипнула ни одна доска. Сейчас он не мог никуда уйти или убежать. Это было бы очень подозрительно. Он не мог напасть. Это было бы глупо. Он мог только дождаться более удобного момента. И более тщательно подготовиться. Уже находясь в своей комнате, он активировал тончайший барьер молчания, который плел все это время, стараясь никоим образом не задеть имеющиеся в доме магические защитные печати, коих тут было предостаточно. Потом он достал тот самый браслет-хранилище, спрятанный под деревянной доской в кровати. И проверил содержимое. Копье. Пилюли. Меч. Плащ сокрытия. Он не знал, поможет ли это все ему, но теперь у него была цель. Он больше не просто скрывался. Он стал частью игры. Только теперь он знал о том, что настоящих монстров стоит искать не в Нижнем мире, а здесь, в сердцах людей. Потом он долго сидел в полумраке своей тесной комнатки на чердаке, бездумно глядя в потолок, на котором плясали блики от уличного фонаря, преломленные через слюдяную щель. Слова, которые он подслушал, продолжали звучать в голове, словно старое заклинание, повторяемое на забытой мертвой языке, плоть. Основный ингредиент. Они готовились использовать его. Как мясо. Как духовное сырье. И он понял главное. Им нельзя дать даже малейший шанс получить желаемое. А значит, ему нужен план побега. Он больше не собирался прятаться. Не потому, что хотел открыться. А именно потому, что дальше играть немого, да еще и здесь, было бы слишком опасно. Он стал частью их жизни, не как человек, а как инвентарь. А значит, скоро его спишут. Но Андрей не был инвентарем. Он был артефактом. Стихийной точкой пробуждения. И если его захотят поглотить, то такие умники могут просто захлебнуться. Он стал думать. Каждую ночь он вытаскивал из-под доски браслет-хранилище, проверял содержимое, накладывал на него слои пространственного сглаживания, чтобы его невозможно было уловить аурой. Он перебирал пилюли, классифицируя по цвету, плотности и энергетическому рисунку. Некоторые источали такой сильный запах силы, что парень чувствовал, как дрожит его внутренний резерв. Но он не рисковал принимать их. Не сейчас. Не до побега. Пока что Андрей изучал улицы. Он начал отмечать точки в пространстве, расставляя временные якоря на перекрестках, у стен домов, под арками. Эти точки могли позволить ему перемещаться мгновенно, уходя от погони, если таковая возникнет. Он даже разложил крошечные кусочки духовного мела под выступами крыши рядом с рыночными навесами, метки, которые были почти незаметны, но в случае необходимости могли активировать кратковременный отвлекающий барьер. Но главное, он ждал подходящего момента. А такой момент ему уже был известен. В конце каждой лунной недели Чехавэйе Тансу отправлялся за новыми ингредиентами и припасами, и часто брал с собой помощника или слугу, для ношения сумок, записи заказов, или просто, чтобы тот сбегал за водой. Эти вылазки были редкими, но предсказуемыми. И потому, идеальными для его плана. Андрей начал вмешиваться в рабочий поток лавки. Он подсовывал более дешевые ингредиенты, чтобы запасы заканчивались быстрее. Он незаметно переливал часть ритуальных масел, и однажды даже совершенно случайно разбил коробку с благовониями, из-за чего Танцу пришлось перенести вылазку на ближайшую ночь. Именно тогда, когда стража расслаблена, улицы пустеют, а родственница в это время всегда устраивает внутреннюю практику в комнате для медитации. Втайне ото всех, в затененной части рынка, Андрей купил простой плащ из грубой шерсти, окрашенный в болотный серый цвет. Он не выделялся. Даже наоборот, прятал фигуру в складках. Под ним — простая повязка для лица. Он также купил маленький нож, не магический, но достаточно острый, чтобы в нужный момент перерезать веревки, кожу, или точка или что-то более живое, если все пойдет не по плану. Так как такое оружие не привлечет к себе внимания тех, кто привык видеть везде магию или артефакты. А потом можно будет от него легко и просто избавиться, не задумываясь о том, что оно может иметь какую-то ценность. Он перепрятал копье и все остальные древние артефакты, переместив их в отдельный изолированный слой, наложив несколько плетений пространственной спутанности, чтобы их было невозможно отследить. Даже если браслет попадет в чужие руки. Он замаскировал кость, встроив ее ауру в свою собственную, через технику переплетения потоков, которая давалась ему все легче. Теперь этот объект был просто артефактом в теле. Она стала частью его. Болью. Памятью. Якорем. И, наконец, он обозначил маршрут отхода, сперва через переулок, где старик обычно покупал высушенные змеиные языки, потом, резкий переход в сторону улицы Травников, затем, в Нижний город, где всегда царил хаос, но было много укрытий. Сейчас парень знал, что если у него будет хотя бы 10 секунд, то он уйдет. Практически от любого преследования. Если у него будет 3 прыжка, он исчезнет. Осталось только дождаться момента, когда старик скажет: «Минус, пойдем со мной. Время пополнить запасы». И тогда Андрей уйдет. Не просто из лавки. Из их ловушки. В этот день все было как обычно. Тонкий звон колокольчиков у входа, когда в лавку заходили посетители. Мягкое гудение улицы за затянутыми матовыми стеклами. Обычный день. Пыль в воздухе от поднятого ранним ветром песка. Все, как всегда. Но внутри Андрея все жалось в тугой, вибрирующий узел. Он знал, что вот-вот наступит тот самый момент. И, действительно, как только стрелка на выцветших песочных часах у ритуальной палки медленно легла горизонтально, раздался скрип дверей. В лавку, как обычно, вошел сам хозяин. Чехавэйе Тансу уже был одет в дорожную одежду. Широкий плащ, темные штаны с разрезами по бокам, и сапоги с жесткой подошвой. в длинных волосах, по местной моде, забранных в хвост, можно было заметить маленькую ветку можжевельника. А на шее — деревянные четки с вырезанными на каждом зерне защитными иерархами. Он бросил быстрый взгляд на Андрея, на Андарея, как его здесь звали, и тихо хмыкнул, чуть вскинув подбородок. «Пойдем». Его голос буквально царапал слух парня, как сухая кора нежную кожу младенца. Закончилась кожа фиолетовой змеи Киновы. И у меня есть заказ на флакон с тремя чарами. Заодно проверим, умеешь ли ты нести ящики, не путая стороны. Он произнес все это с ленивым пренебрежением, и явно, уже ставший привычной насмешкой в адрес немого. Но его пристальный взгляд буквально на секунду задержался на лице парня. И в этой секунде было что-то большее, чем просто ожидание. Андрей же вполне спокойно поднялся. Сделал легкий кивок. Как и всегда. Никаких слов. К тому же, и его собственная подготовка уже была полностью закончена. Игра началась. Накинув на себя плащ, так как там немного моросило, и выйдя в улицу, он первым делом сделал шаг так, чтобы следы его ног слегка утонули в пыли, в той самой, что уже за несколько дней он смешал с тонким налетом мелкой стружки духовного мела. Это были его якоря, встроенные в городской ритм. Но, на вид, ничем не отличающиеся от обычной дорожной грязи. На деле, часть пространственной схемы, выстроенной им с невероятным терпением. Они пошли узкими улочками, вглубь Нижнего города. Именно туда, где начинались склады, ритуальные рынки, да старые улицы алхимиков, что пахали пеплом, фракциями и даже, иногда, фекалиями. Андрей, не поднимая взгляда, мысленно отмечал, куда они идут. Запоминал здания, вывески, лица прохожих. Один. Два. Три. На четвертом перекрестке, развилка. Слева, лавка с магическими камнями. Справа, улица с заросшей водосточной решеткой. Его первый узел выхода. Он прошел мимо. Когда же они все-таки добрались до нужной лавки, Танцу долго переговаривался с пожилым алхимиком с слегка трясущимися руками. Затем стал выбирать сушеные сердцевины демонических трав. В это время Андрей притворно возился с ящиками, сгибаясь и тяжело дыша, чтобы казаться уставшим. Ведь он уже знал о том, что все это время подлый старик украдкой за ним наблюдал. И именно поэтому Андрей сделал ошибку. Переставил ящики не по рангу. Немой, значит тупой. Злой даже как-то разочарованно фыркнул Танцу и отвернулся от парня. Сработало. Момент настал. На обратном пути они шли по узкой, почти безлюдной улочке. Здесь были старые жилые дома, заброшенные лавки, да затхлые проходы, из которых тянуло сыростью. И вот он, нужный переулок. Старик шагнул вперед, ругаясь на вонь, которая обрушилась на них волной, едва они вышли из-за угла. Андрей в один миг оказался у стены. Он коснулся пальцами метки, встроенной в кирпич, и тьма рванула ему навстречу. Пространство изогнулось. В одно мгновение он оказался в другом месте, на краю одного из ритуальных дворов, где когда-то лежала растоптанная мозаика. Тут же, второй шаг. Сквозь остатки разрушенного купола. И еще один, уже в тени разрушенной статуи. А затем, в подвале лавки. Там, где он заранее выкопал крохотную нишу под старыми ящиками. Прямо под своей комнатой. Он замер. Сердце билось. Пот струился по спине. За ним никто не следил. Просто не смогли бы. И он это знал. Чувствовал всем своим телом. Он все же вырвался. Оставалось только забрать заранее припрятанные здесь вещи и сделать еще пару-тройку прыжков. Разъяренно ворвавшись в свою лавку, Чехавэй Танцу тут же метнулся в ту самую комнатушку, где обычно находился этот молодой паренек Андрей. Сейчас он просто не понимал, что вообще случилось. Только они шли по улице, и старик все больше убеждался в том, что этого неуклюжего мальчишку действительно лучше было бы отдать на ингредиенты для различных экспериментов в секте Нефритовой Луны, как внезапно почувствовал за спиной какое-то движение воздуха. Очень подозрительное движение, надо сказать. И когда он повернулся, то в первые несколько мгновений даже не мог понять, что именно ему показалось странным. Ведь, по сути, он точно ощутил за спиной какое-то странное перемещение. Но угрозы в нем не было. Все инстинкты старого агента секты, который всю свою жизнь прожил под прикрытием лавочника, который изготавливает третьеразрядные амулеты и различные одноразовые печати, буквально кричали об этом. И только спустя десяток мгновений он понял, что произошло. За его спиной был пустой переулок. Пустой. А ведь там, вслед за ним, буквально в паре шагов за спиной, должен был идти этот проклятый мальчишка. Но его не было. Он словно в воздухе растворился. Причем, сразу стоит отметить, что буквально за пару-тройку мгновений до этого странного момента, Че Хавэйе Танцу краем глаза отслеживал этого парнишку. Это был уже давно выработанный рефлекс. Так как он не хотел терять свою добычу. Однако и этот паренек взял и исчез. А ведь ему уже заплатили за поставки подобных ресурсов. И это положение дел старого лавочника не радовало. Так как спрос то все равно будет с него лично. Именно поэтому, вернувшись в лавку, старик никак не сдерживался. Он с грохотом ворвался в помещение, и из всей силы захлопнул за спиной двери. А когда Че Хавэйе Танцу убедился еще и в том, что и в комнате этого наглого мальчишки нет, то буквально взревел от ярости. Он даже бросил взгляд в угол, где всегда с утра сидел его немой помощник, этот самый Андрей, за протиркой полок или за работой над очередной связкой сушеных трав. Но там было пусто. Ни следа, ни запаха, ни даже звука. Неправильно. Все неправильно. Он был уверен в том, что этот юнец простой немой, пусть и с ловкими руками. Но сейчас он чувствовал, что даже в комнате нет духа его присутствия. Совсем. Ни следа ауры. Тишина, идеальная. Заставшая его врасплох. Старик выпрямился, и его глаза стали еще уже, из-за нового приступа злости, нахлынувшей на него. Он поднялся в главную залу лавки, быстро провел рукой по нескольким амулетам, что висели под сводом у входа. Те едва шевельнулись, тонко звякнули и умолкли. И печати не сработали. Он зажал пальцы. Его обвели вокруг пальца. Это был кто-то с достаточно неплохой подготовкой. Очень осторожный. И предусмотрительный. Так как даже по ауре его сейчас было бы просто невозможно отследить. Словно этот паренек заранее готовился к тому, что его ждет и был категорически не согласен с той судьбой, что ему готовили в секте Нефритовой Луны. Спустя полчаса о побеге узнали его гости. «Где он?» Минус тут же спросила с хриплой резкостью та самая родственница, входя в лавку с коротким порывом ветра и гнева. На ней все та же одежда. Вуаль, скрывающее лицо, темное платье с бирюзовыми вставками, и сопровождение в виде двух молчаливых, жестких телохранителей. Исчез. Сухо бросил Танцу. Прямо посреди улицы. Как будто его ветром сдуло. Ты же следил за ним. Минус следил. Прошипел в ответ старик, уже с трудом сдерживая свои эмоции. Но он выскользнул, словно вода сквозь сито. Он сделал что-то. А если не он, то кто-то достаточно сильный или помог. Или украл его. Третьего варианта я не вижу. Госпожа Чон тут же нахмурилась и замолчала, а затем прошла внутрь, небрежно откинула ширму, заглянув в комнату. Ты уверен, что он не маг? Минус теперь? Нет. Не уверен. И что ты хочешь делать? Минус найти его. Процедил сквозь зубы Танцу. Или хотя бы понять, кто его прислал, и помог сбежать. Потому что просто так такие уникумы не появляются. Особенно немые из трущоб, которые умеют писать, хотя и коряво, способные распознавать сорта чар с одного взгляда. И теперь я не знаю, он шпион-вор. Или что-то куда хуже. За окном уже вовсю начинался новый день. Улицы бурлили, кто обсуждал ночной переполох на площади, кто ругал стражу. А где-то там, в переулках, под рваной накидкой шел юноша. Он не привлекал внимания. Он снова стал тенью. И танцу, старый лис, впервые за долгое время не знал, где именно сейчас его бывший помощник, так и не пожелавший стать товаром.